Среди руин под стонущим небом петляет, прокладывает себе дорогу бронетранспортер. И ночь, как сапог садиста, опускается на него не спеша, длит пытку. Ночь — равнодушное животное, полное роскошных красок и взрывов света. И вечностью кажется каждое мгновение долгого, жуткого, петляющего по своим следам пути. Готов поклясться, здесь мы проезжали уже не раз. Я прихожу к выводу, что находиться на осаждаемой планете — все равно, что стоять перед раздевающейся женщиной. Ты трепещешь, растерянный, пораженный в самое сердце. Перед тобой прекрасная и гибельная, чарующая и сбивающая с толку. Земля уходит из-под ног, а ты все силишься понять, чем же ты это заслужил. Но чуть скривилась губа, на миллиметр изменил траекторию случайный осколок, и чары спадают в одно непоправимое мгновение. Я смотрю в небо и сам себя не понимаю. Неужели я могу найти в этом красоту? Сегодня налеты по-настоящему эффектны. Секунду назад спутники обороны и вражеские корабли казались неподвижными звездами. Хочешь, играй в угадайку, кто есть кто. Хочешь, вообрази себя моряком старых времен, безуспешно пытающимся определить свое местонахождение. Проклятые звезды не стоят на месте. И вдруг эти алмазные осколки становятся узлами пылающих паучьих шелков. Звезды обманывали нас с самого начала. Это поджавшие ноги арахниды с огненными задами, готовые в любую секунду раскинуть свои смертоносные сети. Волосок накала самодельной молнии мощностью в гигаватт вспыхивает и гаснет в один миг, оставив рубцы на палочках и колбочках. Разгораются и медленно рассеиваются световые шары. Никак не определить, что это такое. Можно предположить, что это перехваченные ракеты. Нечасто одной из воюющих сторон удается преодолеть автоматизированную защиту противника. Время от времени падающие звезды царапают стратосферу. Осколки ракет? Умирающий спутник? На месте сгоревшей в Холокосте тут же появляются новые. Я пытаюсь слушать Вестхауза. Он рассказывает мне что-то для него важное. «Приборы наши довольно примитивны, лейтенант. Полагаемся исключительно на собственную интуицию. На чутье да на молитву». Я жалею, что спросил. Я и вопрос-то уже не помню. Просто хотел поговорить с нашим будущим астрогатором. А теперь получаю больше, чем заказывал. 50-фениговый тур. Вот одно из правил хорошего рассказчика, Уолда. Прежде чем начать, забудь все, что одному тебе важно, и оставь лишь то, что хотят услышать другие. Несущественные детали только мешают. Ты слышишь, как я думаю о тебе, Волда? Вряд ли. Телепатов не так уж много. Теперь я понимаю, почему остальные хитро заулыбались, когда я начал разговор с Уэстхаузом. Избавил их от возни со мной и заодно повесил астрогатора себе на шею. Я роюсь в мысленных досье, где у меня собрана информация об офицерах. Волда Уэстхауз. Коренной ханаанит. Офицер запаса. До призыва работал преподавателем математики. 24 года. Староват для второго патруля. Прекрасно знает свое дело, но симпатии не пользуется, слишком много говорит. У него вид нелюбимого, старательного, всеми силами стремящегося угодить ребенка. Он слишком жизнерадостен, слишком много улыбается, рассказывает слишком много анекдотов и все рассказывает плохо, как правило, запарывает концовку. «Это не мои наблюдения, их пока мало», — это сообщил старик. Опытные офицеры-клаймерщики, мрачные, напряженные сфинксы с запертым на замок ртом. Смотрят они по-кошачьи полуприкрытыми глазами. Во всех них есть что-то от кошки, которая и во сне оставляет щелку меж веками. Они дергаются на каждый незнакомый звук. Они несносны в своей страсти к свежему воздуху, порядку и чистоте. Известны случаи, когда они увечили нерадивых жен и не слишком старательных горничных в отелях. Бронетранспортер ходит ходуном. Проклятие. Если так будет продолжаться, моему позвоночнику потребуется капитальный ремонт. У меня копчик уже в детскую присыпку размолотило. Какой-то тайный Торквемада подсунул нам эту древность. Гаркнул. Бронетранспортер для личного состава. И велел грузиться. Чертов драндулет брыкается, трясется и раскачивается, как металлический стегозавр о трех ногах, пытающийся стряхнуть себя в шей. Мрачная ведьма-водитель то и дело оглядывается, криво скаля желтые зубы. Это вошь выбрала себе место, куда тяпнуть, если железный дурак вздумает остановиться. У поездки есть и положительные стороны. Не нужно все время слушать Уэстхауза. Я больше не могу. И запоминать все детали нашего рейда тоже больше не могу. Какого черта я всегда должен гоняться за материалами для таких невероятных статей? Мне вспоминается одна о ковбоях, объезжающих быков, которую я писал до войны. На Трегоргарте. Уж такой я дурак, должен все испытывать на себе. Но тогда я хоть мог в любой момент спрыгнуть с быка. Командир смеется, и я поворачиваюсь в его сторону. Неясный золотоволосый силуэт в лунном свете. «Сегодня они просто балуются», — говорит он. «Учение. Обыкновенные учебные стрельбы». Его смех напоминает громоподобное пуканье. Боковым зрением мне не удается определить, какое выражение у него на лице. В свете молнии и вспышек лицо дергается, как в старинном кино, словно дух, который никак не может решить, в каком обличии явиться. Рельефный тевтонский профиль, безумные глаза. Шутит? Порой это трудно понять. Старший лейтенант Яневич и младший лейтенант Брэдли не открывали ртов с тех пор, как мы прошли главные ворота. Они даже не вставали со своих мест, то ли считая заклепки на скачущей палубе, то ли вспоминая лучшие минуты своей жизни, то ли читая молитвы. Кто его знает, что творится у них в голове? Лица ничего не выдают. У меня странное чувство. Я в самом деле иду в рейс на клаймере. Мне одиноко и страшно. Я растерян и уже не понимаю, какого черта мне тут понадобилось? Наверху что-то взрывается, и на мгновение развалины кажутся рисунками, набросанными тушью на самом нижнем этаже преисподней. Заросли разбитых кирпичных колонн и ржавого железа не способны противостоять ударной волне неприятельского оружия. Рано или поздно все они рухнут. Некоторые просто требуют чуть больше внимания со стороны противника. Беззвучный монумент по имени старший лейтенант Яневич оживает. «Стоит взглянуть на один из их классных спектаклей», — говорит он и гогочет. Фраза звучит натянуто, как деланная улыбка в ответ на неудачную шутку. Но он, похоже, смеется не зря. Видимо, офицеры клаймеров обладают даром истинного зрения, и для них война — нескончаемая комедия положений. «На последнюю тербоевильскую резню ты опоздал». Машина виляет, правые гусеницы взбираются на кучу булыжника, и мы на средней скорости колдыбаемся под углом в 30 градусов. Группа космофлотчиков идет нам навстречу, шатаясь похлеще, чем наш бронетранспортер, распевая издевательски переделанную патриотическую песню. Они одеты в черное и потому почти невидимы. Лишь один бросает в нашу сторону презрительный взгляд. Его компаньоны, повиснув друг на друге, трусят как-то замысловато, по-заячьи. Так могла бы выглядеть колонна пьяных гномов, направляющихся на ночную смену в свою фантастическую угольную копь. У каждого по мешку с овощами и фруктами. Они исчезают в темноте у нас за спиной. «Похоже, чуть поддали», — говорит Брэдли. «Мы по дороге сюда видели Тербоевиль», — говорю я. Яневич кивает. «Я вдоволь насмотрелся. Под Тербоевилем в результате одной из самых удачных бомбардировок была похоронена штаб-квартира флота на планете. Мы с командиром видели, как оседала пыль после этого. Накануне ночью луны были в надире. Это ослабило защитную систему, парни сверху бросились в образовавшуюся брешь и провели массированную бомбардировку. Перепахали несколько квадратных километров не раз уже перерытой щебенки. Так фермер перепахивает землю, не давая разрастаться сорнякам». Командир говорит, что это был просто укол. «Хороший способ держать своих мальчиков в форме и нам напомнить, что в один прекрасный день соседи сверху могут прийти, чтобы остаться». Брошенный город покоился, обездвиженный суровыми объятиями зимы. Поскрипывали на ветру железные остовы зданий, горы разбитых кирпичей покрылись корочкой льда, и в лунном свете казалось, будто стада мигрирующих слизней оставили на них серебряный след. Горстка горожан, охотников за мечтами вчерашнего дня, рыскала по пустыне. Старик говорит, будто они приходят после каждого налета в надежде, что на поверхности появится что-нибудь из прошлого. Несчастные летучие голландцы, пытающиеся воскресить разбитые мечты. Миллиарды надежд уже канули в лету. И еще миллиарды погибнут в этой адской печи. В войне. Может быть, она ими питается? Бронетранспортер вибрирует, одна гусеница выскочила из колеи и нас развернула на 90 градусов. «Почти на месте!» – бросает кто-то апатично. Я не могу разобрать, кто именно. Все остальные равнодушно молчат. Над броней бортов я вижу пейзаж, наводящий на мысль, что мы со стариком вообще из Тербейвеля не выбрались. Может быть, мы тоже Флигенде Холандрен? Летучие голландцы, прокладывающие по этим развалинам свой бесконечный путь. Еще одна любимая цель – ямы. Парни сверху не могут себе отказать в удовольствии пострелять по ним. Это основное звено в системе снабжения и обслуживания клаймеров, точка, в которой переливается в жилы флота вся мощь Ханаана. Ямы извергают потоки людей, боеприпасов и материалов, подобно постоянно действующему гейзеру. И туда все время поступают на переработку люди с лицами узников концлагерей – клаймерщики. Я собирался дать правдивый репортаж об отважных защитниках человечества. Мой план нуждается в пересмотре. Ни один такой мне не попался. Клаймермены вечно чем-то напуганы. Они пугливы, как тени. Героизм придумали журналисты. Единственное, чего хотят эти люди – пережить свой следующий патруль. Их жизнь существует лишь в рамках текущего задания. Свое прошлое мои попутчики сдали в камеру хранения. Будущее простирается для них не дальше возвращения домой. И они не желают говорить о нем, боятся сглазить. Мы пересекли незримую линию. Здесь другой воздух, другие запахи. Трудно понять, чем это пахнет, когда так трясет. А, это море. Пахнет морем и всей этой мерзкой дрянью, которую в него спускают. С тех пор, как открылись ямы, залив превратился в мусоросборник, куда валятся отработанные подъемники. Может быть, я смогу увидеть один такой всплеск? Уже здесь можно почувствовать, как дрожит земля от стартов подъемников. Они высылаются каждые 10 секунд круглые ханаанские сутки, длящиеся 22 часа 57 минут. Разных размеров и самые маленькие больше здоровенного сарая. Подарочные коробки с игрушками для фото. 3 километра осталось. Как ты думаешь, пройдем? С усмешкой говорит командир, наклонившись ко мне. Я спрашиваю, есть ли другие варианты. Он поднимает к небу свои голубые глаза. Бесцветные губы складываются в тонкую улыбку. Господа устроили себе на радость грандиозный фейерверк. Вспышки отражаются на лице командира, как татуировки из света и тени. Он выглядит вдвое старше своего настоящего возраста. Лысеет. Лицо изрезано морщинами. Трудно поверить, что это тот самый пухлый ангелочек, которого я знал по академии. Смуглянка за рулем закладывает дикие виражи, но его они, похоже, нисколько не беспокоят. Кажется, он находит в этой дикой болтанке какое-то извращенное удовольствие. Наверху что-то происходит, и я начинаю нервничать. Воздушное представление набирает обороты. Никакие это не учения. Перехваты спустились в тропосферу. Хор наземных орудий с глухим треском и шумом пробует голоса. Даже рев и грохот бронетранспортера не может заглушить их полностью. Ореол пламени прожигает ночь. «Бомбер пикирует!» – бросает Яневич с драматической интонацией скрипичной струны. Магические слова. Младший лейтенант Брэдли, еще один новичок, сбрасывает с себя ремни безопасности, вскакивает и хватается руками за борт. Костяшки его пальцев белеют. Женщина за рулем, наш Торквемада, решает, что настало время показать нам, на что способна ее тачка. Брэдли кидается в сторону бреши на месте выбитой двери погрузочного отсека. Он так напуган, что даже крикнуть не может. Когда он проносится мимо, мы с Уэстхаузом хватаем его за свитер. «Ты рехнулся?» – с недоумением спрашивает Уэстхауз. «Я понимаю, что он сейчас чувствует. Я чувствовал то же самое, когда наблюдал прыжки с парашютом. Даже дурак должен сообразить, что можно, а что нет. Я хотел посмотреть...» «Садитесь, мистер Брэдли. Вы ведь не так сильно хотите посмотреть, чтобы ваша задница оказалась в списке потерь еще до первого задания», — говорит командир. «А сколько возникнет проблем?» — добавляет Яневич. «Другого офицера искать уже поздно». «Я переживаю за Брэдли. Я тоже хочу посмотреть. Бомберы скоро прилетят?» Все это я видел в видеозаписи. Ремни безопасности кажутся смирительной рубашкой. Враг приближается, а ты как на ладони связан по рукам и ногам. Кошмар военного космолетчика. Они не обращают внимания на мой вопрос. Только сам противник может знать, что он делает. Меня одолевает страх. Космопехотинцы, Солдаты планетарной обороны, гвардейцы, они умеют драться на открытом месте. Их этому учили. Они знают, что надо делать, когда падает бомба. А я не знаю. Мы не знаем. Нам, космолетчикам, нужны стены без окон, панели управления, аквариумы дисплеев, и тогда мы готовы хладнокровно встретить опасность. Даже Уэстхаузу нечего больше сказать. Он смотрит в небо в ожидании первых признаков абляционного зарева. Тербейвель гордится сбитым бомбардировщиком. Наполовину похороненный в битом булыжнике, он показался мне 100-метровым телом, всплывшим на поверхность Стикса. Этот стоп-кадр надолго застрял в сознании. Живая картина. Окрашенный алой зарей пар хлещет из треснувшего корпуса. Необычайно живописно. Корабль потерял экипаж, но в грунт вошел без видимых повреждений. Реальные повреждения произошли внутри. Я хотел сделать пару кадров интерьера, но с первого взгляда передумал. Защитные экраны и инерционные поля раздавили всех в кашу. Нельзя сказать, что эти парни сильно похожи на нас. Они чуть повыше и голубого цвета, вместо ушей и носов – антенны, как у бабочек. Улантаниды – от названия их родины – Уланта. «Эти парни быстро вышли из игры», – сказал мне командир с такой интонацией, будто бы он им завидовал. Зрелище погрузило его в задумчивость. «Странные вещи бывают. В позапрошлый патруль мы подняли совершенно исправный транспорт, один из наших. Все работает, и ни души на борту. А что случилось, понять невозможно. Всякое бывает», – произносит он. «Похоже, мы от них уходим», — говорит Яневич. Я оглядываю небо. Не вижу, какие знамения ему это сказали. Наземные батареи перестают прочищать глотки и запивают всерьез. Командир бросает на Яневича насмешливый взгляд. «Похоже, опять трындим старпом». «Не надо меня вруном выставлять», — огрызается Яневич, злобно уставясь в небо. Слепящие вспышки гамма-лазера освещают ржавые кости некогда величественных зданий. И вдруг я вижу фантастический черно-белый кадр, схватывающий чистейшую суть этой войны. Я вскидываю камеру и щелкаю, но поздно. Наверху, на уровне по крайней мере третьего этажа, балансируя на двутавровой балке, парочка занималась этим, стоя. Ни за что, кроме друг дружки, не держась. Командир тоже их заметил. «Мы на верном пути». Я кидаю быстрый взгляд, что отражается на его лице. Но там все та же лишенное выражение маска. «Что за странная логика, командир?» «Это сержант Холтснайдер», — говорит Уэстхаус. «Откуда ему, черт возьми, знать? Сидит он ко мне лицом. А их я вижу у него за левым плечом. Шеф-артиллерист лучевых орудий. Дипломированный маньяк. Прощается здесь перед каждым заданием. Патруль идет как по маслу, если ему удается кончить. Для ее корабля то же самое, если удается ей. Она — техник управления огнем второго класса с джонсоновского клаймера». Он болезненно усмехается. «Ты чуть-чуть не щелкнул живую легенду флота. То, что экипаж может быть исключительно однополым, неприятная особенность клаймеров. Живя в десегрегированном обществе, я не особенно шлялся по бабам. Но период вынужденного воздержания ожидаю без всякого восторга. Там, дома, об этих проблемах ничего не знают. По Голосити гонят исключительно торжественные проводы и треп о доблести и славе. Их задача — привлекать добровольцев. Клаймеры — единственные военно-космические корабли с однополыми командами. Ни на каком другом корабле нет таких психологических нафузок, и добавлять к ним запутанные и взрывоопасные сексуальные проблемы — самоубийство. Это выяснилось в самом начале. Причины мне понятны, факт от этого приятнее не становится. С командиром Джонсон и ее офицерами я познакомился в Тербейвилле. Они рассказывали мне, что при таких нагрузках женщины становятся аморальными, как худшие из мужчин, если судить по меркам мирного времени. Но чего нынче стоят эти мерки? С ними на полдюжины канмарок можно купить чашку натурального кофе со старой земли. Без них то же самое за 6 канмарок на черном рынке. Первый бомбер кладет цепь бомб вдоль нашего следа и застает нас врасплох. Взрывная волна подхватывает бронетранспортер, стряхивает его одним страшным рывком, и я моментально глохну. Остальные как-то успели вовремя закрыть уши руками. Бомбардировщик летит, как светящаяся дельтовидная бабочка, откладывающая в море яйца. «Придется строить новые подъемники», — говорит Уэстхаус. «Будем надеяться, что наши Поттерн пришлись на Цитрона-4». Ремни безопасности вдруг превращаются в западню. Меня охватывает паника. Как мне, привязанному, в случае чего выбраться? Командир мягко трогает меня за плечо. Странно, но это успокаивает. Почти на месте, несколько сотен метров осталось. И тут же бронетранспортер останавливается. «Ну ты пророк!» Я стараюсь подавить свою тревогу и притворяюсь, что это мне удается. Проклятое небо издевается над нашей человеческой уязвимостью, швыряя в нас оглушительные залпы смеха. Небо взрывается. Пикирует второй бомбардировщик, рассыпая свои подарки. Удачливое наземное орудие пробило в его корпусе аккуратное круглое отверстие. За ним тянется дым, летят пылающие куски, он виляет. Я опять не успел закрыть уши руками. Яневич и Брэдли помогают мне выбраться из бронетранспортера А. Брэдли говорит: «У них броня слабовата». Звук далекий, будто сказано в 2 километрах отсюда. Яневич кивает. «Интересно, удастся ли им теперь его починить?» Старпом сочувствует коллегам. Пробираясь по развалинам, я несколько раз спотыкаюсь. Должно быть, ударная волна сбила с толку мой вестибулярный аппарат. Вход в ямы надежно спрятан. Всего лишь еще одна из многочисленных теней среди развалин. Нора человеческого размера, ведущая в навозную яму войны. Щебенка – не камуфляж. Гвардейцы в полном боевом снаряжении ждут, когда кончится бомбежка и настанет пора расчищать мусор. Они надеются, что работы будет немного. Мы плетемся по скудно освещенным коридорам подвала. Под ними – ямы. Известняковые пещеры и туннели военного времени глубоко под старым городом. Мы проходим по 4 длинным мертвым эскалаторам, и только потом попадается работающий. Постоянные бомбежки сделали свое дело. Каскад эскалаторов погружает нас еще на 300 метров вглубь шкуры Ханаана. Мое снаряжение, все мое в этом мире имущество, помещается в одном парусиновом мешке массой ровно в 25 кило. Мне пришлось долго стонать и плакать, выпрашивая дополнительные 10 для камеры и дневников. Членам экипажа, не исключая старика, дозволено только 15. Последний эскалатор выгружает нас на узкий мостик, ведущий к пещере размером с 2 стадиона. «Это 6-я камера», — говорит Вестхаус. «Ее называют Большим домом. Всего их 10, а сейчас копают еще 2. Жизнь здесь бурлит исступленно. Повсюду люди. Впрочем, большинство из них ничем не заняты. Почти все спят, несмотря на индустриальный грохот. Во время войны на комфорт всем наплевать». «Я-то считал, что на Луне командно тесно. Здесь почти 1 000 000 человек. Их никак не удается вывести. Под нами пыхтят 50 производственных и упаковочных линий. Пещера напоминает гимнастический зал джунгли сумасшедших размеров. Или муравейник, если бы муравьи владели техникой. Звон, лязг и грохот, как на адской наковальне. Наверное, именно в таких местах карлики из северных мифов ковали себе оружие. Из всех заводов, что я видел, этот, сколоченный на скорую руку из спасенного оборудования и устаревший на века, был самым простым. Ханаан стал миром-крепостью в силу обстоятельств, а не по плану. Его поразил недуг, называющийся «стратегическое местоположение». Он все никак не станет настоящим оборонным предприятием. «Здесь изготовляются небольшие металлические и пластмассовые части», — поясняет Вестхаус. «Механическая обработка, горячая штамповка, литье, сборка микросхем — то, что невозможно делать прямо на Тервине». «Сюда», — говорит командир, — «мы опаздываем». На экскурсии нет времени. Балкон выходит в туннель. Туннель ведет к морю, если я не потерял ориентацию. Мы попадаем в пещеру меньшего размера и не такую шумную. «Город бюрократов», — сказал Вестхаус. Местные жители, очевидно, не имеют ничего против такого эпитета. Большая новая вывеска гласит: «Добро пожаловать в город бюрократов. Просьба не есть местных жителей». Далее перечень названий ведомств со стрелкой напротив каждого. Командир направляется в сторону департамента формирования личного состава. Вестхаус говорит: «Те пещеры, которые ты не видел, в основном представляют собой склады или ремонтные мастерские для подъемников, или мастерские для их сборки, или погрузочно-разгрузочные узлы. Приходится непрерывно восполнять потери». Он усмехается. «Почему у меня такое ощущение, будто он мне готовит пакость?» Следующий этап опасен. Подъемник не защищен ничем, кроме энергетических экранов. не может даже увернуться. Выстреливает из стартовой шахты, как пуля, и прямо на Тервин. Та фирма обязательно пару раз стреляет на удачу. Зачем тогда покидать поверхность планеты? Почему не остаться на Тервине? Движение туда-сюда стоит многих человеческих жизней, и с военной точки зрения бессмысленно. Помни, что творилось в беременном драконе? А там ведь еще только для офицеров. Тервин слишком мал, чтобы выдержать 3 или 4 роты. Психология. После патруля человеку нужно место, где расслабиться. Очиститься от скверны? Ты верующий? Тогда ты найдешь общий язык с рыболовом. Нет, я не верующий. Кто в наши дни верующий? Процедура допуска приятно коротка. Моя персона озадачивает женщину на контроле. Тыча авторучкой в текст, она копается в моих предписаниях. Я спешу за остальными в сторону нашей стартовой шахты, где толпа мужчин и женщин ожидает погрузки в подъемник. Присутствие офицеров нисколько не смущает обменивающихся оскорблениями и откровенными предложениями. Подъемник оказывается мрачной штукой. Этот – один из самых первых, маленьких, типа «Цитрон-4», который Уэстхаус мечтал видеть жертвой бомбежки. Пассажирский отсек строго функционален. Ничего, кроме системы жизнеобеспечения и сотни противоперегрузочных коконов, каждый из которых висит как сосиска в причудливой коптильне или новый сорт банана, закручивающийся вокруг ствола. Я лично предпочитаю кушетку, но таких удобств на военном транспорте не бывает. «Самоходный гроб», — говорит командир. «В тылу его называют «Цитрон-4». «Дристон-4», — говорит Яневич. Уэстхаус начинает объяснять. Похоже, что объяснять — цель его жизни. А может быть, я единственный, кто его слушает, и он кует железо, пока горячо. Планетарная оборона делает все возможное, но потери пока все-таки достигают 1%. И пассажирские подъемники вносят в эту статистику свой вклад. Порой здесь мы теряем больше людей, чем в патруле. Я изучаю устаревшую систему жизнеподдержания. Бросаю взгляд на штуцер, который мне имплантировали в предплечье в Академии 1000 лет назад. Сможет ли эта древность сохранить мою систему чистой и здоровой? Такая система жизнеподдержания подвигает человека к молитве. Командир смеется. Главный хозяин не станет слушать. Чего ему беспокоиться о хромоногом военном корреспонденте, порхающем с одного прыща на другой на заднице мироздания? У него игра куда крупнее. Благодарю. «Сам напросился. В конце концов, я научусь думать мозгами, а не яйцами». Для остальных запуск – скучное времяпрепровождение. Даже те, для кого это задание первое, уже поднимались по этой лестнице на тренировках. Они просто отключаются. Я переживаю несколько вечностей. Слова пилота не облегчают моего состояния. «Мальчики и девочки, мы пропихнулись мимо пары бомберов. Жаль, вы не видели, как они танцуют, убираясь с нашей дороги». Я смеюсь, и это должно звучать дико. Ближайшие коконы дергаются. Лица без тел смотрят на меня странно, почти сочувственно. Потом у них начинают закрываться глаза. Что происходит? Нас усыпляет система жизнеподдержания, к которой нас подключили на время рейса. Удивительно, чтобы приехать на Ханаан, этого не потребовалось. Я отключаюсь. Мне никак не удается понять этих людей. Их язык – набор эвфемизмов. Их жизнь – ритуал. Они необычайно суеверны, их жаргон уникален. Они настолько молчаливы и безучастны, что кажется, будто они вообще ничего не воспринимают. Все как раз наоборот. Необычная профессия сделала их сверхчувствительными, но они отказываются выставлять это на всеобщее обозрение. Им, чтобы сохранить свою личность, приходится скрывать щели в созданной ими броне. Бомбежка мне не понравилась. Я видел и слышал, как за мы по пятам следует смерть. Моя смерть. Бомбардировщики преследовали не кого-нибудь, а именно меня. Военным нечасто приходится видеть белки вражеских глаз. Расстояние между кораблями в строю – 100 тысяч километров. И космолетчики ощущают эту дистанцию психологически. Клаймеры порой оказываются на расстоянии рукопашного боя. Достаточно близко, чтобы выстрелить из ручного оружия, если кому-то захочется выйти из корабля наружу. Лексикон клаймерщиков призван деперсонифицировать контакт с врагом и лишить его эмоциональной нагрузки. Язык вообще часто бывает средством дистанцироваться. Здесь никто не сражается с противником. Здесь конкурируют с той фирмой. Есть и другие похожие эвфемизмы. Самые распространенные выражения для обозначения противника – «мальчики сверху», если тема обсуждается на Ханаане – господа из той фирмы, комми-выезжоры, я думаю, потому что, кочуя из одного мира в другой, они мимоходом стучатся в нашу дверь, или еще что-нибудь подобное. Здесь никто не погибает. Здесь покидают компанию, совершают огромное количество поступков, связанных с темой досрочной отставки, или одалживают лошадь у декаты. Этимология последнего выражения никому не известна. Я стараюсь приспособиться к этому языку. Защитная окраска. Пытаюсь быть лингвистическим хамелеоном. Через несколько дней я буду разговаривать как местные. И так же, как они, буду напрягаться, услышав что-нибудь, сказанное прямо. Командир говорит, что перелет на Тервин оказался воскресным пикником. Все равно, что через реку переправиться. Господа из той фирмы были заняты собственными бомбардировщиками. Тервин нельзя назвать настоящей луной. Это астероид, который перевели на орбиту, приближенную к круговой. 283 километра в длину и около 100 в диаметре. По форме нечто вроде жирной сардельки. Бывают астероиды и побольше. Система жизнеподдержания будет нас, как только подъемник входит под защитный зонтик Тервина. В нашем отсеке нет иллюминаторов, но я видел записи. Подъемник войдет в один из тех портов, благодаря которым поверхность маленькой Луны напоминает швейцарский сыр. Здесь не только база для клаймеров, но еще завод и шахта. Люди-червяки пробираются вглубь и пожирают внутренности. Большое космическое яблоко с зараженной сердцевиной. Это началось еще до войны. Кому-то пришла в голову гениальная мысль вскопать Тервин и сделать из него индустриальный рай. Затем предполагалось объехать ханаанскую систему и найти другие астероиды на растерзание. Одной несбывшейся мечтой больше. Система выгрузки начинает подгонять нас, прежде чем мы успеваем окончательно проснуться. Я вываливаюсь из своего кокона, кручусь волчком и, пока не удается ухватиться за что-то твердое, врезаюсь в полдюжины людей. Гравитация почти отсутствует, астероид не вращается. Об этом меня не предупреждали. Жаловаться некому и некогда. Яневич по лестнице выволакивает меня наружу, в нишу, отделенную от стыковочного отсека шлюзом. Яневич – наш старпом. Он читает имена по списку, а наши люди тем временем подтягиваются. Становясь в строй, леди и джентльмены обмениваются массой непотребных выражений. Матери этих мальчишек были бы шокированы поведением своих отпрысков. Матери девушек отреклись бы от своих дочерей. Меня изумляет, как молодо они выглядят, особенно женщины. Им еще рановато знать, для чего на свете существуют мужчины, и тем не менее... Боже, так ли они молоды? А может, это я так быстро старею? Задаю очередной свой вопрос. Почему господа из той фирмы не привели сюда флот линкоров? Они бы запросто разнесли Ханаан и пару лун в придачу. Яневич игнорирует меня. Командир изучает лица окружающих и демонстрирует свое. Брэдли резвится, как маленький ребенок в первый день на новой детской площадке. Только Уэстхаус не скупится на слова. Пытаясь быстро захватить внутренние миры, они растянулись слишком редкой линией. Эти парни, что нам досаждают, еще только проходят боевую подготовку. Им придется проторчать здесь пару месяцев и потерять много крови, пока они добьются чего-нибудь. А когда мы выйдем отсюда, это уже совсем другое дело. На тех трассах – профи. Начальника одного из отрядов называют «палач». После «черной смерти» ничего хуже не было. Голос Уэстхауза меня достал. Стоит ему почувствовать, что его слушают, он становится занудой. Допустим, они введут в бой линейные корабли. Их пришлось бы оттянуть от внутренних миров. Тогда их наступление застопорится. Если мы заставим их распылить силы, они потеряют инициативу, а потрепать мы их можем порядочно. Клаймеры становятся несносными, когда их загоняют в угол. Тут в его голосе слышится оттенок гордости. «Ты хочешь сказать, что они не могут себе позволить не тратить время на то, чтобы выдворить нас отсюда, не оставлять нас в покое?» «Да, игра на удержание. Вот как это называется». По голосу тебе передавали, что мы им здорово досаждаем. «Уж это точно. Только благодаря нам внутренние миры еще держатся. Они намерены сделать что-нибудь». Уэстхаус краснеет под каменным взглядом командира. Слишком уж он разоткровенничался, слишком прямо заговорил, слишком воодушевился. Командир не поощряет абстрактный энтузиазм. Вдохновлять должна лишь конкретная работа. Да и там должно проявлять сдержанную компетентность, а не ковбойское рвение. Статистика. Они учатся на ходу. Дела идут все хуже и хуже. Кончились легкие времена. Славные времена. Но пока мы строим клаймеры быстрее, чем они отправляют их в отставку. Через месяц в строю будет еще одна эскадрилья. Он оставил меня, чтобы обменяться приветствиями с маленьким, очень смуглым лейтенантом. Не белых в команде мало, большинство из нас – коренные ханаониты. «Ито Пиньец», – говорит Уэстхаус, побеседовав с этим человеком. «Начальник оружейного и второй помощник. Хороший парень. В карьере не преуспел, но дело знает здорово». То же самое мне говорил старик. «На чем я остановился?» Я слышу шепот Яневича. Продувка туннеля нагретым воздухом. Уэстхаус не замечает этой реплики. «А, ну да, время. Вот в чем все дело. Все мы подгоняем песочные часы нашего собственного истощения». «Господи», — бормочет командир. «Ты что, пишешь речи неустрашимому Фреду?» Я бросаю на него взгляд. Он делает вид, что увлечен женщиной неподалеку. «Хватит уже, хватит», — бормочет командир. «Наша фирма начинает выбиваться в лидеры», — заявляет Уэстхаус. Судя по лицу, командир в этом не уверен. Это мы уже не раз слышали. Главное командование разглядело свет в конце туннеля уже на второй неделе войны, но даже самый слабый отблеск до сих пор не осветил моего пути. «Парни, вы идете или вас забрать на обратном пути?» Это говорит Яневич, и кроме него рядом остался один только командир. Все остальные люди из нашей группы исчезли. «Идем, сэр!» Уэстхаус сползает в открытую шахту. Кажется, что она ведет в самое сердце планетоида. Он барахтается в пустоте, хватается одной рукой за трос, другой придерживая свой мешок, и исчезает со свистом, как быстрая луговая собачка. Яневич за ним. «Твоя очередь!» Командир ухмыляется. «Это самая отвратительная улыбка из всех, что мне довелось повидать». Он толкает меня рукой. «Хватайся за трос!» Я перестаю вертеться и хватаюсь. Трос резко утаскивает меня в узкую глянцевую трубу. В темноте можно разглядеть лишь масляный блеск на проносящихся мимо стенах. Внутри троса проходит оптическое волокно. Это единственный источник света. Клаустрофобогенная обстановка. Диаметр шахты чуть больше метра. Удается разглядеть под собой Яневича. Если поднять голову, увижу догоняющую меня ухмылку командира. Он так перекрутился, что летит вниз головой и смеется над чем-то очень уморительным. Боюсь, надо мной. Голос командира. «Только блевани, и я тебя пешком домой отправлю за 3 световых года. Приготовься, сейчас будет смена тросов». «Черт, не пялься ты на меня, смотри, куда летишь». Я смотрю вниз на Яневича. Он отталкивается от троса, летит в невесомости, опять отталкивается от троса, набирает скорость, хватает другой быстрый кабель и устремляется во тьму. Мне удается пережить пересадку, осуществляемую при помощи какого-то идиотского конусовидного приспособления. Оно отдирает меня от медленного троса, в который я вцепился мертвой хваткой, и перемещает на быстрый. Новый трос силой дергает, я чуть-чуть не переворачиваюсь лицом вниз. Теперь понятно, зачем разгонялся Яневич. «Как же страшно, черт возьми!» — кричу я вверх. Командир ухмыляется. «Мне кажется, что я мчусь по этой трубе, ударяясь о стенки, как маленькая-маленькая пуля в старинном ружье. Ужасно хочется кричать, но я не собираюсь удовлетворять их садистские наклонности. Я подозреваю, что именно этого они ждут. Тогда бы день был прожит не зря. Внезапно я понимаю, что существует реальная опасность запутаться в тросе. Мысль об этом кошмаре помогает справиться с желанием крикнуть, естественным для испуганного падением примата. Сейчас будет пересадка. На этот раз я стараюсь подражать Яневичу. Мои усилия вознаграждены самым неожиданным образом. Я ухитряюсь развернуться боком и снова никак не могу отыскать трос. «Эй!» — кричит командир. «Кончай трепыхаться!» Он толкает меня в голову, сминая шапку. Из темноты выскакивает Яневич и хватает меня за правую лодыжку. Меня разворачивают. «Держись! Осторожнее!» Нужно как-то исхитриться и сохранить спокойствие. Я очень доволен собой, когда мы ударяемся о дно. Мне удалось не отстать от лучших. Наверняка есть путь и поудобнее. Ухмылка командира никогда еще не была такой широкой. «Есть, но там неинтересно. Просто садишься в автобус и спускаешься. А это такая тоска!» Он показывает на автомобили, выгружающие пассажиров, в сотни метров от нас у стены. Люди и тюки порхают в воздухе, как пьяные голуби. Мужчины и женщины. Некоторые из них были с нами в подъемнике. Ты уникальный подонок. Но-но, ты же сказал, что хочешь увидеть все. Все улыбаются. Они проделывают такой фокус со всяким новичком. Он поясняет, что эта система сохранилась со времен промышленного бума на Тервине. Но в то время трос таскал скоростные грузовые капсулы. Не имея возможности двинуть в зубы старшего по званию, я от злости лишь топаю ногой. Результат предсказать несложно. Здесь нет гравитации. И я, естественно, трепыхаюсь в воздухе в поисках чего-нибудь, за что можно ухватиться, но от этого только хуже. В минимальный промежуток времени я ухитряюсь уместить восхитительную комбинацию бросков, кувырков и переворотов. «Ты вроде говорил, что он не новичок», — лаконично реагирует Яневич. Сгорая от стыда, я останавливаюсь. «Ну ты все забыл», — говорит командир. «Я вспомню. Меня ждут все приколки для новичков». «На борту ничего такого не будет. На борту Клаймера не место для шуток». Это сказано с невероятно серьезным видом. Нервничает? Не поймешь. Я позволил ему притянуть меня к земле, и мы начали следующий этап нашей Одиссеи. Уэстхаус продолжает объяснять. «Эти туннели проложены параллельно продольной оси Тервина. Третий перекрыли, когда началась война. Собирались копать из центра наружу, когда этот закончили. Неподалеку расположились жилые кварталы. Для шахтеров». Все это было в новинку, когда я был маленьким. В конце концов, они сделали бы астероид полым и заставили бы его вращаться для гравитации. Но случилось иначе. Туннель стал гаванью. Когда Клаймер возвращается, его вводят внутрь для ремонта и профилактики. В другом туннеле строят новые Клаймеры. И корабли. Он пошире. Гаванью здесь называют любое место, где судно может быть окружено атмосферным воздухом, чтобы людям не приходилось ремонтировать его в скафандрах. В гавани ремонт идет быстрее, эффективнее и качественнее. «Угу. Мне гораздо интереснее смотреть, чем слушать. На проверку и профилактический ремонт Клаймера уходит месяц. Парни работают хорошо. Так вот, почему у членов экипажа столько свободного времени между заданиями. Ремонтировать свой собственный корабль им не позволяют, даже если они этого хотят». Уэстхаус читает мои мысли. «Если все складывается удачно, продолжительность отпуска увеличивается. Командование отправляет в патруль только всю эскадрилью целиком. Мы возвращаемся, как только заканчиваются боеприпасы, и помимо положенного месяца у нас в распоряжении то время, которое понадобится последнему кораблю нашей эскадрильи на путь домой. Все в известных пределах, конечно. Не думаю, что командование позволит бездействовать 11 кораблям в ожидании 12-го, находящегося в затянувшемся рейде. Стимулирует? Помогает. Порой излишне стимулирует, — говорит старик. Вроде все сказал, но через минуту он продолжает. Взять хотя бы Клаймер Телмиджа. Теперь его уже нет. Вступил в схватку с охотниками, сумел истратить все ракеты и вернулся первым. Никаких законов против этого, естественно, не существует. Он снова замолкает. Когда становится ясно, что больше он ничего не скажет, нить повествования перехватывает Яневич. Тоже неплохой бой. У него было 3 подтвержденных, но к нему подползли остальные. Так долго держали его, что половина команды вернулась домой с испеченными мозгами. Поставили рекорд пребывания в Клайминге. Это кажется преувеличением. Я не настаиваю на продолжении. Они не хотят это обсуждать. Минуту молчания не нарушает даже Уэстхаус. Мы забираемся в электрический автобус. Напряжение поступает к нему через прут, конец которого бежит по рельсу вдоль туннеля. «Героям Клаймерного флота только самое лучшее», — говорит старик, занимая кресло управления. Автобус тащится вперед. Я наблюдаю, что происходит в большом туннеле. Столько кораблей. Многие вовсе и не Клаймеры. Похоже, здесь ремонтируется добрая половина сил обороны. Вокруг каждого корабля плавают на фалах сотни рабочих. Здесь уже никаких беженцев лежебок по углам. Все трудятся. Глядя на рабочих, я вспомнил лилипутов, связывающих Гулливера, и паучков, малютки Крейлера, устраивающих смешные бои под боком у мамы. Это животное с новой земли, отдаленно напоминающее арахниду. Детенышей таскает на спине. С эндоскелетом теплокровное, млекопитающее, псевдосумчатое, если быть точным, многоногое и с величественным хвостом. Отсюда и сходство с пауком. Люди режут, варят, клепают, и повсюду искры, будто стайки паденок. Станки гремят индустриальную симфонию. В некоторых, на кусочки разобранных судах, едва ли можно узнать космические корабли. Одно лежит со вспоротым брюхом и с наполовину содранной шкурой, ждет розничного торговца мясом. Что за создание кормится ростбифами с бачков истребителей? Здесь и там облако газовых горелок, как комариные тучи, окутывают механизмы и части корпусов. Как они до сих пор не запутались в этом дьявольском хаосе? Как они умудряются, скажем, не приварить кусок истребителя к клаймеру? А вот и клаймер, с виду неповрежденный. Ни малюсенькой царапинки от микрометеорита. Похоже, с этим все в порядке. «Это хитрые штучки», — задумчиво произносит старик. «Я предполагаю, что сейчас буду осчастливлен очередной поучительной историей». Но он продолжает смотреть прямо перед собой и баловаться кнопками управления, предоставив слово Уэстхаузу. Чувствительные к нагреву приборы заменяют после патруля, как и лазерное оружие. На полную разборку и осмотр уходит уйма времени. На нашем корабле полетит кто-нибудь другой, а мы воспользуемся клаймером, экипаж которого уже в патруле. «Передаются легко, как трипер», — говорит Яневич. Старик фыркает. Он не одобряет открытую демонстрацию офицерами своей вульгарности. «Все должно быть идеально», — говорит Уэстхаус. «Я обдумываю все, что удалось узнать о людях, работающих на клаймерах, и спрашиваю себя. А как же экипаж? Похоже, отношение командования к личному составу прямо противоположно его отношению к кораблям. Если помнят свои имена и способны ползать, значит, полет годятся». Автобус неожиданно сворачивает. Пассажиры ропщут, но старик не обращает внимания, ему захотелось на что-то посмотреть. Несколько минут мы созерцаем клаймер с номером 8 на корпусе. Командир пялится на него так, будто пытается разгадать какую-то страшную тайну. Корпус номер 8. Восьмерка без дополнительной буквы. Означает, что он изначально принадлежал клаймеру номер 8, а не переставлен с потерянного в бою корабля. Восьмой шар. Я о нем слышал. Счастливый восьмой. Более 40 заданий. Сам уничтожил почти 200 вражеских судов, большей частью в самом начале войны. Из служивших на нем никто не погиб. Любой космонавт-клаймерщик продал бы душу, лишь бы стать членом его экипажа. Многие на нем выросли до командиров. «Это было его первое задание на клаймерах», — шепчет Уэстхаус. «Интересно, не пытается ли командир выкрасть у этого клаймера удачу?» «На заемном времени живет», — объявил старик, трогая автобус. «Теперь вперед на полной скорости! Прохожий, берегись!» Вероятность того, что клаймер не переживет 40 патрулей, выражается астрономическими цифрами. Это не каламбур. Слишком многое может случиться. Большая часть кораблей не способна пережить и четверти такого числа заданий. Немногие из клаймерщиков достигли рубежа в 10 патрулей. Они переходят с корабля на корабль в соответствии с предписаниями и надеются, что большой компьютер, выбрасывая им расклад, ведет их по волшебному пути. Мне кажется, шансов остаться в живых было бы больше, если бы команды оставались нераздельными. От командирования на клаймер гарантированный путь вверх по служебной лестнице. Тот, кто выжил, делает головокружительную карьеру. Корабли приходится все время менять, а на новые корабли нужны новые кадры. А боевой дух при такой перетасовке экипажей не падает? Чтобы ответить на мой вопрос, Уэстхаузу приходится подумать. Похоже, он знаком с вопросами боевого духа только по примерам из учебников. Наверное, не совсем. Впрочем, работа одна и та же на всех кораблях. Мне бы это не понравилось. Не успеешь привыкнуть к людям и сразу на новое место. Я понимаю, для офицеров это не так тяжело. Особенно для инженеров. Берут в основном тех, кто может такое вынести, нелюдимых. «Социопатов», — тихо добавляет командир. «Это слышу только я». У него привычка очень лаконично комментировать происходящее. «Тебя призвали, верно?» «На флот. На клаймеры я пошел добровольцем». «А чем отличаются инженеры?» «Боевой флот — организация консервативная. Инженеры почти не занимаются инженерией. Нет никаких механизмов, которыми можно было бы заниматься. На линейных кораблях до сих пор сохранились боцманы, но никакого отношения к морскому флоту старых времен они не имеют». «Они закрепляются за каким-нибудь определенным кораблем после трех патрулей в роли ученика. Все они — физики. И ученик есть на каждом корабле. Чем больше я слышу, тем меньше мне хочется задавать вопросы. Все становится мрачнее и мрачнее. Одно задание со стариком на Клерон-6 — фигня, пара пустяков, — шепнул он. Это не предназначено для ушей командира, но, судя по движению плеч старика, он услышал. «Это все левой ногой делается. Ты находишься среди асов. У нас присваивается званий больше, чем где бы то ни было. Еще и месяца не пройдет, как мы вернемся». «Присваивается званий?» «Десятка. У нас парни делают свои 10. Черт, мы уже в бухте. Вон он, в 5-м отсеке». Полностью готовый к бою клаймер похож на старинное автомобильное колесо со спицами, шиной и 10-литровой цилиндрической канистрой вместо ступицы. Снаружи он словно перьями покрыт антеннами, выпуклостями, бугорками, трубками, башенками, а на длинном наклонном флюгере, напоминающем вертикальный стабилизатор самолета для полетов в атмосфере, сидит гигантский шар. Анодированная поверхность бездонно черна, как воды Стикса. Эскадрилья состоит из 12 клаймеров. Они льнут к судну большего размера, подобно выводку клещей. Это корабль-носитель. Он похож на каркас и водопроводную систему небоскреба, лишенного стен и полов. Его задача — руководить клаймерами, транспортировать их в сектор патруля, рассредоточивать там, подбирать все патрулирующие корабли, израсходовавшие боезапас и нуждающиеся в возвращении домой. «Как много украшений», — говорю я. Командир фыркает. «И почти все никому не нужны. Вечно они тут копаются, что-то добавляют, повышают критическую массу и уменьшают удобство. На этот раз дурацкая магнитная пушка. Говорят, на испытание. Какая чушь! А через 6 месяцев такая будет на каждом корабле флота. Ничего более бессмысленного придумать невозможно, согласись». Его понесло. С тех пор, как я прибыл сюда, еще не случалось, чтобы он сказал так много в один присест. Попробую ткнуться, раз уж представилась такая возможность. Возможно, какой-то смысл есть. Может быть, узнаем из боевого приказа? Фигня. Опять закрылся. Теперь его лучше не трогать, иначе замолчит надолго. Остается рассматривать корабль-носитель с клаймерами. 9-й станет моим домом. Надолго ли? Быстрый патруль? Надеюсь. Этих людей тяжко будет вытерпеть в слишком долгом полете. Глава 2. Я вышел из корабля, бросил вещи на землю и огляделся. И это воюющий мир? Посыльный высадил нас посредине вспаханной равнины, протянувшейся до самого горизонта. Пейзаж, способный до смерти напугать людей, менее привычных к открытым пространствам. Должен признаться, я и сам слегка дрогнул. Военные не слишком много времени проводят на свежем воздухе. Коровы, пасшиеся неподалеку, пришли к выводу, что мы безопасны, и принялись дальше щипать свою траву. Несколько человек верхом у коров в эскорте. Если вышвырнуть скот и наездников, эта земля покажется необитаемой. Ковбои? Мама родная! Не с Дикого Запада, но очень похожи. Одеяние и амуниция определяются, как правило, природой профессии. Посыльный присоединился ко мне. Живописно, правда? Столько лететь и попасть в... Зачем было так петлять? На борту посыльного судна иллюминаторов нет, я не видел, куда мы приземляемся. «Истребители, старая калоша, они бы ее разнесли только так», — он щелкнул пальцами и усмехнулся. «Оттого ты так и побледнел». Последние 2 недели моим спутником был чернокожий младший лейтенант, получавший колоссальное удовольствие от шуточных оскорблений на этническую тему. С последним он спорить не стал, слишком грубо. «Они прибудут с минуты на минуту, сказали, что высылают кого-то». «Почему сюда? Почему не прямо в Тербейвиль?» До этого он ничего не говорил о своих планах по поводу посадки. «Нас бы по дороге поджарили. Планетарная оборона не считает необходимым тратить время на возню с посыльными. Они заняты прикрытием канала подъемников из ям. И вестей из родного дома они тоже не ждут». Он похлопал по чемоданчику, висящему у него на запястье. «Мне показалось странным, что чемодан такой большой, размером с сундук. Со здоровенный сундук. Они еще 2 недели будут меня материть». «Черт, мне теперь придется отрезать тебе руку», — сказал я, изучив цепочку, на которой висел чемоданчик. «Не смешно, несчастные ублюдки, параноики, к родной матери побоятся повернуться спиной». «Цепочка длинная». Он опустил чемоданчик на землю, уселся на него и сказал: «Раскрой пошире глазки нежно-голубые и оглядись вокруг». Я повернулся. Равнины, трава, ковбои, не проявляющие к кораблю никакого интереса. «Что ты видишь?» «Мало что». «Считай, что ты уже видел все. Поехали домой». «Есть еще многое, на что мне стоило бы взглянуть». «Ну, естественно, деревья, горы, разрушенные города. Очень интересно. Взгляни на этих полудурков. Рассекают на своих лошадках и счастливы. Им не приходится жить в пещерах. Кому нужно бомбить коров?» «Мне пришлось здорово драться за право попасть сюда. Я должен увидеть все». «Дурак!» — усмехнулся он. «Клаймеры, понимаешь? А вот и твои, вон там!» Он показал пальцем. Гидросамолет поднимал зеленую волну, небольшой темный корабль продирался сквозь пелену ветра. Он подобрался ближе грохоча и, бросая к нашим ногам беспокойные облака, выдранный с корнем травы. «Пока еще не поздно, лейтенант! Пошли, спрячемся на борту!» Я изобразил улыбку телегероя. «Вперед!» Улыбаться легко, когда самый жуткий монстр поблизости — корова. Я катался на быках-убийцах в Тригоргарте. Я ко всему готов. Пилот гидросамолета нетерпеливо помахал рукой. «Мы взошли на борт, скакун встал на дыбы, сделал крюк вокруг стада, оставляя за собой длинный тяжелый след смятой травы. Ковбои и коровы апатично наблюдали за происходящим. Пилот был немногословен. Неприветливая женщина типа «само ваше присутствие для меня оскорбительно». Младший лейтенант заявил театральным шепотом. «Ты пришелец из внешнего мира. Тебя считают шпионом главного командования. Они ненавидят главное командование». «Не могу их за это порицать. Ханаан находится в мягкой блокаде уже годы. Жизнь тут не сахар. Когда-то противник не принимал Ханаан всерьез и не думал о том, чтобы его захватить. Большая ошибка». Теперь это крепкий орешек. Главнокомандующий этого региона, адмирал Таниан, собрал рассеянные, разбитые, превратившиеся в сброд войсковые соединения для последнего смертного боя на последнем рубеже. У Лантанида его разочаровали, и он окопался и стал теребить их линии снабжения. А они слишком завязли в других местах, чтобы задать ему трепку, на которую он напрашивался. «Хорошая штука, крепость Ханаан», — решило главное командование, — и на службу к Таниану выслали первую эскадрилью клаймеров. Адмирал мгновенно разглядел таящийся в ней потенциал и создал промышленную базу. Невероятную энергию, целеустремленность и упорство адмирала невозможно поставить под сомнение. Ханаан, малонаселенный земледельческий мир, за одну ночь стал неприступной крепостью и центром кораблестроения. Распущенное приграничное общество сплоченным обороноспособным государством с единственной задачей – производство клаймеров и подготовка кадров для них. Все, что нужно было Таниану из внутренних миров, это несколько специалистов для обучения набранных на месте соединений. Выгодная сделка. Главное командование было очень благодарно. К негодованию многих высокопоставленных чиновников с амбициями и собственными корыстными намерениями, адмирал Фредерик Мин Таниан стал губернатором Ханаанской системы и всевластным хозяином последнего бастиона человечества – в этом уголке вселенной. В конце концов, он был признан во внутренних мирах одним из самых выдающихся героев войны. Как оказалось, до ближайшего поста гвардейцев час езды. Местность сохраняла черты Дикого Запада. Горбатые бункеры, окруженные глинобитными стенами, хвастливо выпятили устаревшие, но по-прежнему эффективные антенны радиолокационного обнаружения. Бараки для нескольких сотен солдат и дюжина бронированных летательных аппаратов для полноты картины. «Как правило, я приземляюсь здесь», — говорит мой попутчик. «Одна рота держит под контролем территорию, размерами превышающую территорию Франции на Старой Земле. 6 кадровых солдат. Капитан, старший лейтенант и 4 сержантов. Остальные — местные. 3 месяца в году на службе, остальное время гоняют коров или репу копают. Привезли с собой свои семьи, у кого они есть». «А я никак в толк не возьму, что это за дети?» Вся станция имела самый штатский вид, который только можно вообразить. Как цыганский табор после 3 лет пути. Любого кадрового сержанта космической пехоты удар бы хватил. Капитан не стал тратить на нас слишком много времени. Он быстро переговорил с посыльным, после чего тот открыл свой огромный чемодан и извлек оттуда литровую банку, а капитан взамен вручил ему несколько засаленных канмарок, старые банкноты, розовые, как до войны, а не сиренево-серые, как теперь. Посыльный запихнул их за отворот кителя, улыбнулся мне и вышел. «Кофе», — пояснил он. «Коси сено, пока солнце светит». Местная поговорка. Я бросаю взгляд внутрь чемоданчика и вижу там еще где-то около 40 банок. Старая история. Начальству прекрасно известно, чем занимаются посыльные. Блатная работа. Мой попутчик, однако, не производит впечатления человека, сверх меры преуспевающего в бизнесе. Вижу. И немного табака. Здесь его не выращивают. Когда дома удается найти нужные связи, шоколад. Надо было всю лодку загрузить. Меня ничто не приводит в негодование. Видимо, я в душе сторонник свободы торговли. «Я так и делал», — усмехнулся он. «Но с капитаном не смог договориться. И кто-нибудь из сержантов вспомнит, что никто этот участок последнее время не патрулировал. Осмотрит его сам, чтобы быть в курсе. И когда я вернусь, меня будет ждать куча канмарок». Он поднял чемоданчик. «Это только для своих. Отдаю практически без наценки». «Канмарок, наверное, здесь становится все меньше и меньше». «Их все труднее найти». «Я не единственный посыльный на Ханаане», — сказал он и вдруг просиял. «А вот и хрен! До войны здесь миллиарды их бродили! Я найду. Только облигации военного займа все равно брать не буду». «Удачи, дружище!» Я задумался о некоторых предметах из моего багажа, призванных подсластить знакомство, которое я надеялся здесь завести. Младший лейтенант пнул ногой летательный аппарат. «Выглядит классно! Закидывай свое барахло, и полетели!» Нам пришлось пересечь две трети континента, четверть пути вокруг южного полушария Ханаана. Я дважды засыпал. Несколько раз мы останавливались для дозаправки. Младший лейтенант, будучи за рулем, выжимал из глайдера все, на что тот был способен. Когда наступала моя очередь, скорость падала до степенных 250 км в час. Один раз он разбудил меня, чтобы показать мне какой-то город. «Называется Мекленбург, в честь одного города на Старой Земле». 100 тысяч населения. В радиусе 1000 километров нет города большего размера. Мекленбург лежал в руинах. Струйки дыма бивачных костров поднимались в небо. Древний, наверное, народ с глубокими корнями. Не уехали. Теперь они в безопасности. Ничего не осталось. Нечего бомбить. Он завел двигатель. Через некоторое время он спросил. «Как называется город, где ты хочешь сойти?» «Кент». Он постучал пальцами по клавиатуре и взглянул на экран бортового компьютера. «Пока цел. Должно быть небольшой». «Не знаю. Ни разу там не был». «Но это вряд ли дерьмо. Недалеко от Тевилля, а держится. Черт, можно подумать, что его уничтожили просто от злости». «Наши парни также поступают?» «Думаю, да». Его голос был печален. «Эта война — огромная, зудящая задница». «Мне стало неприятно». Впервые за все время нашего общения. Он сказал это не так, как сказал бы солдат морской пехоты или ревностный приверженец высокой церкви. Он был расстроен исключительно тем, что война разрушила его личную жизнь. Я промолчал. Такое отношение бытует среди тех, кто не видел настоящих боев. Для него предстоящая схватка была не более чем частью джентльменского развлечения, эпизодом весеннего рыцарского турнира. Мы достигли Кента во второй половине дня. Сонный поселок, будто бы целиком телепортированный со старой земли из прошлого. Настоящее представлено несколькими нечесанными гвардейцами, выглядевшими как местные жители, взявшие на себя помимо повседневных еще и обязанности военного времени. «Если ты знаешь адрес, могу тебя высаживать, лейтенант». «Хорошо, мне сказали спросить у гвардейцев. Кто-нибудь меня заберет. Давай вот здесь. Спасибо, что подбросил». «Ради бога!» Он долго провожал меня взглядом, высадив на немощенную улицу. «Лейтенант, ты человек отважный, но клаймеры...» «Ладно, удачи тебе!» Он хлопнул крышкой люка и исчез. Скоро он стал не более чем полоской, тянущейся к Тирбейвелю, как мотылек пламени. Пожелал мне удачи. Пожелал так, будто она мне будет чертовски необходима. «Что ж, желаю и тебе удачи, посыльный!» Может быть, тебе удастся разбогатеть на ханаанских трассах. Вот тогда-то я впервые задумался, что, может быть, блуждая по вселенной, я не нашел еще пути в ведьмином котле. Я переговорил с женщиной-гвардейцем, та куда-то позвонила, и через 10 минут какая-то другая женщина спустила на меня загадочную дребезжащую штуковину — старинное транспортное средство местного производства на двигателе внутреннего сгорания. Моего нюха не хватало, чтобы определить, на чем он работает — на бензине или на спирту. На глайдере мы пользовались и тем, и другим. «Запрыгивайте, лейтенант. Я Мэри. Он принимает душ, поэтому приехала я. Вы будете сюрпризом». Ему не сказали, что я приеду. «Он думал, что вы прибудете завтра». Через 10 минут мы были у дома, спрятавшегося в деревьях, которые, я полагаю, были соснами, импортированными и скрещенными с чем-то местным, чтобы не нарушать экологического равновесия. Мэри ни секунды не молчала и не сказала ни одного слова, которое меня бы заинтересовало. Она, наверное, решила, что я мрачный, надутый старпер. Мой приятель врасплох захвачен не был. Он устроил мне засаду у дверей и заключил меня в тяжелые медвежьи объятия. «Обратно в упряжь! А выглядишь неплохо! Вижу, тебе дали лейтенанта!» Ни одного слова о моей ноге. Он почувствовал, что это ферботен, запрещено. Ранение — мое больное место. Из-за него погибла моя карьера. «Корабль пришел раньше времени?» «Не знаю. Посыльный все время ходил куда-то с полным грузом. Может быть и так». «Маленький личный бизнес на стороне?» — усмехнулся он. Он был старше того человека, которого я помнил, и старше, чем я предполагал. Улыбка сделала его лет на 10 моложе. «Ну, давай выпьем и забьем Мэри голову врагами про Академию». Он сказал то, что и хотел сказать, но все же... Как-то это было неискренне, будто бы ему приходилось делать над собой усилие, чтобы связывать слова во фразы. Он вел себя как человек, так долго находившийся в изоляции, что забыл, как ведут себя в обществе. Это меня заинтриговало. То, что происходило в течение последующих нескольких дней, интриговало еще более. Скоро я понял, что мой старый приятель — совершенно незнакомый мне человек, что он лишь снаружи покрыт закаленной временем шелухой того парня, с которым я дружил в академии. И он понял, что у нас не слишком много точек соприкосновения. Это были печальные дни. Мы старались что-то сделать, но чем больше мы старались, тем очевиднее становилось, что нам придется смириться с неизбежным. Ханаан — его родина, и он попросил, чтобы его послали сюда. Просьбу удовлетворили. Он был откомандирован на клаймеры, пробыл дома чуть меньше 2 лет, ходил на клаймерах на 7 заданий, и теперь у него собственный корабль. Меня тревожило, что он ничего об этом не рассказывал. Он никогда не был болтлив, но и не отказывался поделиться личным опытом, если ему задавали уместные вопросы. Для данного случая уместных вопросов не существовало. Он пытался притвориться, будто его жизнь никак не связана с войной. Всего каких-то 4 скоротечных года миновало с последней нашей встречи, и за это время моего приятеля вытряхнули из кожи и вместо него засунули внутрь кого-то другого. Они с женой бились друг с другом, как дикие звери. Я не заметил между ними никаких положительных эмоций. Она орала, бежала, кидалась предметами, стоило только им оказаться вне моего поля зрения. «Будто у меня нет ушей». Будто если я не вижу, то все это понарошку. Порой визг не умолкал половину ночи. Он никогда не защищался, насколько я понял. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос. Однажды, когда мы прогуливались с ним под соснами, он проговорил. «Она по-другому не может. Она просто шлюха со старой земли». Я не стал задавать вопросов, а он не стал ничего объяснять. Я предположил, что она была одной из тех потаскушек, которых набрали еще в самом начале и рассеяли здесь, надеясь повысить боевой дух мужчин, и в которых отпала необходимость после появления смешанных команд. Добрые такие эти наши папы-руководители. Этих женщин они просто бросили. Наверное, Мэри имела право злиться. 3 пренеприятнейших дня. А потом, намного раньше запланированного срока, мой приятель сказал мне: «Пора, собирай вещи, мы выезжаем, как стемнеет». Ссоры его достали, он решил исчезнуть. Но в этом он не признавался, ограничился таким вот кратким заявлением. А когда Мэри открыла рот, тайное стало явным. Она более не считала нужным держать свой яд при себе. Я не стал винить его в бегстве. Девушка-гвардеец доставила нас к армейскому глайдеру после заката. Мы взошли на борт под небывало яростным артобстрелом со стороны мэрии. Мой приятель даже не обернулся. Когда мы высадили девушку-гвардейцу у ее квартиры, я спросил. «Почему ты не пошлешь ее подальше? Ты ничего ей не должен». Очень долго он мне отвечал, а вместо этого раскурил трубку. В середине пути он сказал. «Нам предстоит забрать старпома и одного новичка. Перешел в летный состав. Из академии. Таких теперь немного». Позже он отрывками поведал мне, что он думает об офицерах с нашего корабля. Многого он не сказал. Кратенькие зарисовки. Ему не хотелось говорить о своей команде. А на тот первый мой вопрос он ответил непосредственно перед тем, как мы забрали старпома. «Но кто-то ей должен. Не сама же она влезла в эту задницу. Она никогда не выберется. Пусть живет у меня. Что на это ответишь? Обозвать простофилией? Но я так не считаю. Я бы сказал, что это тот случай, когда некто собственными незначительными средствами исправляет одну из неисчислимых несправедливостей, совершающихся во Вселенной. Я думаю, что именно так он себе это представлял. И думаю, что даже на дыбе в этом бы не признался». Старпома звали Стефаном Яневичем, старший лейтенант. Тоже родом с Ханаана. Худой, длинноногий, рыжеволосый человек, глаза которого порой казались серыми, порой светло-голубыми. Тонкие резкие черты и сонный взгляд. Говорил он с мягкой манерной медлительностью, и бывало это редко. Он был так же молчалив, как мой друг-командир. Он ждал у своей квартиры, один. Казалось, ему не терпится отправиться в путь. Но в том, как он швырнул свои пожитки в глайдер, никакого нетерпения не чувствовалось. Шевеля длинными тонкими пальцами, он пересказывал мне свою биографию. 25 лет. Поступил в академию через 2 года после нас. Пошел добровольцем на Ханаан, потому что это его родина. Это задание будет 6-м. Командир был о нем хорошего мнения. Следующий патруль Яневичу предстояло отслужить на собственном корабле. Меня он принял без вопросов. Я думаю, что командир за меня поручился. Казалось, его не интересует, зачем я здесь или кем я был раньше. Это я тоже отнес насчет проинформировавшего его командира. «Следующая остановка, новичок», — сказал старик. Яневич заинтересовался. «Ты его видел? Какой он?» «Появился на прошлой неделе. Подготовлен хорошо. Выглядит многообещающе. Он вам понравится». Судя по интонации, с которой он это произнес, не имело значения, как мы отнесемся к новому человеку, но если он нам понравится, будет только лучше. Младший лейтенант Брэдли был таким же спокойным, как и остальные, но у него это выходило более естественно. Он ни от чего не прятался. Когда он что-нибудь говорил, ему с успехом удавалось скрыть недостаток опыта. Он искусно, в отличие от меня, вызывал на откровенность командира и старпома. Со временем я увидел в нем очень яркого и привлекательного молодого человека. Он не был ханаанитом. Так, чтобы услышал только я, он сказал. «Получив офицерское звание, я кинул монетку. Орел или решка? На флот или на клаймеры?» «Выпал орел. Флот». Он улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой, из тех, какими пытаются добиться материнской любви. «Я решил, что лучше кинуть 2 из 3 и 3 из 5. Воля! Я здесь!» «Через год станешь адмиралом», — сказал старик. «На это может уйти больше времени». Улыбка на лице Брэдли стала чуть поуже. «Не могу понять, почему меня послали сюда, а не на второй флот. Адмирал Таниан вполне справляется». «Может, слишком хорошо справляется», — предположил я. «Кое-кому в штабе кажется, что он даже слишком независим. У него тут целая собственная империя». Командир обернулся. «Ты что-то знаешь или это просто догадки?» 50 на 50. Яневич фыркнул, а мой приятель впал в апатию. Позже он сказал. «Подходим к Тевиллю. Старпом, я высажу вас с Брэдли у северных ворот, а своего друга поведу осматривать достопримечательности. Здесь недавно был крупный налет, небо над Тербейвиллем кишело кораблями и ракетами. Я выразил заинтересованность в осмотре последствий и не раз потом об этом пожалел». Раньше было 2 штаба. Один под Тербейвилем, а другой в глубине главной луны Ханаана. У Ханаана 2 спутника – крохотный Тервин и большая луна, у которой другого названия нет, просто луна. Я был рад возможности перед вылетом на задание поглазеть на один из штабов. Я гулял в одиночестве. Командир и старпом готовились к рейсу, и это казалось бессмысленным, как бывает, когда власти искусственно пытаются создать рабочие места. В штабе, где на связи с общественностью смотрят с большим вниманием, ко мне отнеслись радушнее, организовали для меня интервью с людьми, имена которых стали нарицательными во внутренних мирах, с настоящими героями флота. Мужчины и женщины, выдержавшие 10 патрулей. Они производили гнетущее впечатление. Я и сам начал наводить своим видом тоску на окружающих и перестал понимать, чего это я так радостно ждал, когда просил, чтобы меня взяли в клаймерный патруль. В один прекрасный день в моей комнате в офицерском общежитии появился командир. «Сегодня наша последняя ночь здесь, завтра отправляемся в ямы. Наши собираются кутнуть, хочешь, пойдем вместе?» «Не знаю, я уже заходил в один местный офицерский клуб. Унылые штабные рожи, атмосфера скуки и тупости. Что может быть ужаснее сборища добросовестных чиновников?» «Мы идем в другое место, в частный клуб, только для клаймерщиков и их гостей. Там настоящие фронтовики». Он саркастически улыбнулся. «У тебя будет шанс познакомиться с нашим астрогатором Уэстхаузом. Классный парень, но очень много говорит». «Почему не сходить?» «Он называется «Беременный дракон» по причинам, затерявшимся в бесследных пустынях времени». Он усмехнулся, заметив мою приподнявшуюся бровь. «Надень что похуже, там бывает весело». Случилось нечто, потребовавшее неотложного вмешательства со стороны командира, поэтому мы пришли поздно. Но недостаточно поздно. Лучше бы я еще дольше задержался. Эта ночь стала свидетельницей того, как обратились в прах сотни хрустальных замков моего иллюзорного мира. Дракон располагался неглубоко, в старом подвале. Я слышал о нем много еще до того, как увидел. А увидев, спросил. «Это в самом деле офицерский клуб?» «Только для клаймерщиков», — улыбаясь, ответил Уэстхаус. «Сухопутные не знают, как тут себя вести». 400 людей упаковались на площади, которая до войны предназначалась для 200. Вонь ударяла в нос и чуть не валила с ног с первого вздоха. Алкоголь, блевотина, сигаретный дым, моча, наркотики. На фоне такого шума, что едет крыша. Чтобы слышать друг друга, сквозь потуги гнуснейшей местной рок-группы, завсегдатаям приходилось орать. Официанты и официантки в штатском петляли в толчее, ощупываемые посетителями обоего пола. Я полагаю, что чаевые тут давали в качестве платы за унижение. Проходящим службу на клаймерах свою зарплату тратить больше не на что. Напротив входных дверей, подобно прельстившемуся грехами Гаморы падшему ангелу, лежал какой-то капитан в полном обмундировании мусульманского судового капеллана. Он храпел в луже рвоты с улыбкой на устах. Никто и не думал его убрать или почистить. Приспосабливаясь к местным нравам, мы перешагнули через эту бездвижную массу. На расстоянии менее 1 метра от него целовались 2 офицера мужского пола, тискаясь в медвежьих объятиях. Боюсь, что тут у меня перехватило дыхание. Согласен, такое бывает. Но не прямо же в дверях офицерского клуба. Командир фыркнул. «Не растеряй шарики, будет еще веселее». Он сделал 2 неловких шага, не обращая внимания на любовников, уперся кулаками в бедра и огляделся, подобно внезапно нагрянувшему ревизору. Увидев, что тут творится, я ожидал с его стороны взрыва. Откинув назад голову, он резко дернулся и заржал, как осел. «Очистить место для экипажа самого лучшего из всех проклятых клаймеров на всем проклятом флоте! Придурки желтозадые!» – заревел Яневич. Какофония уменьшилась на 1 децибел. Люди осматривали нас. Некоторые замахали руками, кто-то закричал. Кто-то, видимо, друзья, направился к нам. Куколка-китаяночка неземной красоты, накрасившаяся так, чтобы подчеркнуть свои аристократические маньчжурские черты, проскользнула у нас под локтями с ловкостью ласки. Отойдя на метр, она остановилась и передразнила позу командира. В глазах ее блеснул огонек. «Ты, хренова куча дерьма! Стив!» — крикнула она Яневичу. «Лучший клаймер, А-92! И не тренди зря!» Яневич ринулся вперед, как медведь период гона. «Черт, я ж не знал, что вы здесь, ребята!» «Спустись разок хоть ненадолго со своих идиотских небес, некрофил!» Она хихикала и извивалась, пока он ее мял. «У тебя еще стоит, дамки Дик? Или отвалился там, в развалинах? Мы только пришли, могу трахаться всю ночь!» «Мы уже отправляемся, Кусака. Сейчас я тебе кое-что скажу. у тебя не останется ни малейших сомнений. Я прилеплю жвачку себе на конец. Предупреди, когда начнешь жевать». Я был так поражен, что даже не почувствовал отвращения. «Это выпускник Академии такое говорит?» Не имея никаких разумных причин, ни малейшего повода, женщина обратилась ко мне. «У этого гада самый длинный член из всех, что я видела». Она облизнула губы. «Красота! Но, может быть, сегодня ночью мне захочется чего-нибудь новенького». «Прошу прощения, я подумал, что она делает мне предложение. Мне не хотелось вламываться на территорию Яневича». «Новенького? Мао, я весь патруль ловил в бороде мандавошек». Яневич подмигнул мне, не замечая, как я побледнел и как перекосился у меня рот в подобии улыбки. Еще больше, чем он, потрясла меня девушка. Ей не могло быть и 20. «Научилась уже двигать задом?» – спросил он. «Да уж не твоими трудами», – она повернулась ко мне. «Этот мерзавец лишил меня девственности. Поймал меня в минуту слабости, в первую ночь после, первого патруля. Трахал всю ночь и ни разу не объяснил, что от меня предполагается еще что-то, кроме как просто под ним лежать. Несомненно, я поменял цвет с мертвенно-бледного на инфракрасный. Брэдли был потрясен не меньше моего. «Они, наверное, разыгрывают нас, сэр». Он попытался укрыться от шока, предположив, что это патриархальное и безопасное легкомыслие армейских шуток. «Не думаю». «Да, я тоже не думаю. Мне показалось, что его сейчас вырвет». «Я думаю, что мы наблюдаем людей с клаймеров в их естественном, неприрученном состоянии, мистер Брэдли. Я подозреваю, что журналисты нас дезинформировали». Я улыбнулся собственному сарказму. «Да, сэр, у него развивалась крайняя степень культурного шока». Командир схватил меня за локоть. «Вон там, я вижу свободные места». Мы тронулись в путь под огнем иронических замечаний по поводу нашего корабля и эскадрильи. Другие офицеры, очевидно из наших, освободили для нас место за своим столом. Последовал парад знакомств, но я сомневался, что наутро вспомню хоть одно имя. Брэдли переживал эту процедуру со стеклянными глазами и дряблой кистью. Реальность обрушилась на нас, вырвавшись из пелены мифов и пропаганды, и затаптывалась нежностью мастодонта, ступающего на комариную лапку. Она не укладывалась у нас в голове, пока ее туда не запихнули вот таким образом. Яневич с подружкой исчезли, а так на него было не похоже. Он изменился прямо в дверях. «Ешь, пей и веселись!» Уэстхаус тоже испарился, прежде чем мне удалось узнать что-нибудь, кроме его имени. После этого почтенной штабной капитанши был похищен Брэдли со стекленевшими глазами. «Какого хрена она тут делает?» – пробормотала какая-то женщина и плюхнулась лицом в лужу пива на столе, бубня что-то о том, что дракон – не место для всякого сброда. «Да пусть», – ответила другая, – «от него нам никакого проку». Я ушел в себя, что-то пил и размахивал перед лицом камерой. «Если поражен чем-нибудь, снимай». Я лишь отчасти осознавал, что из всей нашей эскадрильи рядом со мной остался один лишь командир. Как и я, он застыл, превратившись в статую со сложными на груди руками. Я попытался вспомнить о Зиманде. Мне на ум пришли строки о поднимающихся красных городах, но я не был уверен, что они оттуда. Почему, собственно, о Зимандии, тоже непонятно. «Должна же быть какая-то причина». Я заказал еще выпивки. Он тоже наблюдал, наш молчаливый, доблестный командир корабля. Когда-то это было предлогом для неучастия в наших пьяных разговорах. Время шло. Толпа заметно поредела. Я нагрузился сильнее, чем предполагал. Комната стала немного качаться. А я думать, собираются ли наши приятели сверху сегодня бомбить. Командир мягко тронул меня за локоть. «А?» Ничего более осмысленного в тот момент я произнести не мог. «Ее ты, наверное, вспомнишь». Он указал на высокую, стройную блондинку, медленно раздевавшуюся на одном из ближайших столиков. Я уставился на нее туманным взглядом. Сначала я просто попытался определить ее возраст. Она выглядела старше большинства находящихся здесь женщин. «У нее свой собственный корабль», — сказал командир. Шквал восхищения и отропи, вожделения и омерзения разбудил мою пьяную душу. Я узнал ее. Какой же старой она была. Шэрон Паркер. Богиня-девственница. Королева-сука батальона Танго Ромео в Академии. Как я любил и желал ее в мои трогательные 17. Сколько ночей провел я с моей доброй правой рукой, воображая, будто меня сжимают ее мягкие бедра. Обескураживающие воспоминания. Я оказался таким идиотом, не скрыл от нее своей вечной любви. Она была холодной и далекой, как обратная сторона Луны. Она меня дразнила, смеялась надо мной, кормила обещаниями, которые никогда не выполняла. Ни для меня, ни для кого другого, насколько я знаю. Истязать меня было для нее, что уроки готовить. Я был проще, ранимее наших одноклассников. Нет, пусть себе, поздно. Командир помахал ей рукой. Она узнала его, оставила свою маленькую сцену и пошла к нам. Старик выдвинул для нее стул. Она устроилась на нем, слегка смущаясь поначалу. Командир на всех так действовал. Он иногда выглядел таким знающим и солидным, что все вокруг чувствовали себя второсортными и нелепыми. Со мной так было всегда. Проходя через зал, она окинула меня равнодушным взглядом. Не более чем еще один лейтенант. Космофлот кишит лейтенантами. «Как патруль?» – спросил командир. «Хреново! Две старые посудины, которым пора в музей. Один истребитель прикрытия. Подтверждена только баржа. Один малюсенький конвой. 12 кораблей. У нас кончились ракеты. Потом на нас вышли охотники. Некоторое время мы думали, что это палач. 9 дней от них драпали». «Круто пришлось?» – спросил я. Она дернулась, бросила на меня еще один из своих равнодушных взглядов. Я наблюдал, как на ее лице появляются первые проблески. Она густо покраснела, вышла из роли пьяной стриптизерши, танцующей на столе, сбросила с себя это, как змея меняет кожу. Одну долгую секунду она смотрела так, будто у нее раскаленная металлическая заноза под ногтем. «Ты...» И снова пауза. «Ты изменился». «Как и все мы». Ей так нестерпимо хотелось бежать, что я это по запаху чуял. Но было уже поздно. Ее увидели. Ее поймали. И теперь, будь добра, терпи. Я был одновременно и рад, и немного напуган. Сможет ли она оценить мою добрую волю? «Гражданская жизнь влияет», — сказал я. «Меня тут долго не было. Ты тоже изменилась». Мне захотелось немедленно откусить себе язык. Дело не только в том, что эти слова не стоило говорить. Сама фраза прозвучала горько. Мои мозги ушли в отпуск. Слишком активно поработали руки, таская в рот выпивку. Я слышала об аварии. Хорошо держала удар, как ей всегда было свойственно. «Теперь уже все в порядке?» «В общем, никаких проблем», — солгал я. 12 лет в академии не дали мне ничего, что могло бы подготовить меня к неожиданному переходу на гражданку. Я бы справился, конечно, с кабинетной работой в штабе, но моя гордость мне этого не позволяла. Я фронтовик, им, черт возьми, и буду, больше никем. «Мне нравится свобода. Хочешь, ложишься спать, хочешь, встаешь, идешь куда хочешь. Ну, ты понимаешь, в этом роде». «Да, я понимаю». Она ни единому слову не поверила. «Ну вот, а ты чем занималась?» Карабкалась по лестнице вверх. «Теперь у меня свой корабль. С-47. Крыло «Браво», 5-я эскадрилья, 7 патрулей. Я не мог придумать ничего, что еще можно было бы сказать. Последовали секунды напряженного молчания, а потом она добавила. И стала понимать, что значит оказаться на дне жизни. На некоторое время разговор замер, подобно киту, выброшенному на берег и не имеющему сил продолжать борьбу. «Прости меня за все, что я сделала. Я не понимала, что я делаю. Я не понимала, какую боль можно причинить людям. Это было давно и не здесь, как будто с кем-то другим. Все теперь позабыто, мы были детьми». «Нет, я опять солгал, и опять она прочитала меня. В этот раз мне было не так больно, но рана еще не зажила. Это из тех, которые невозможно перерасти. Пойдем куда-нибудь». Меня снова охватила нервная дрожь, либидо разбудила допотопные фантазии. «Я не думаю, что...» «Просто поболтаем. Ты всегда лучше всех в батальоне умел слушать». «Да, я слушал много. О проблемах все ко мне ходили, особенно Шерон. Таким образом, я мог быть рядом с ней. И всегда существовал план. Одно выверенное движение за другим с целью совратить. Я не мог найти в себе мужество для более рискованных, смелых действий. Мне не к кому было пойти поплакаться. Кто исповедует исповедника?» «Подожди минуту». Она поспешила к сброшенной одежде. Я смотрел на то, что она делает, и это казалось самым удивительным из всего, что я успел здесь увидеть. Она постарела. Командир кивнул. Золотой век кончился 8 лет назад. Ничего не осталось от тех козлят с широко распахнутыми глазами. Все, кроме тебя, погибли в первый же год войны. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что он говорит о смерти не в прямом смысле. Душевный подъем, связанный с принятием спиртного, давно прошел. Дело шло к похмелью. Она вернулась. За ней увязался какой-то воинственно настроенный лейтенант, оказавшийся достаточно трезвым, чтобы повести себя прилично во время знакомства, и достаточно пьяным, чтобы решиться на насилие, когда узнал, что мы с девушкой уходим. Командир в ярости встал, и юноша немедленно отступил. Старик кого угодно напугает, если захочет. Лейтенант улетучился, командир вернулся на свое место и набил трубку, которой, в отличие от всех нас, он за этот вечер ни разу не притронулся. Теперь он оставался один. Я обернулся. Он сидел, вытянув под столом ноги, смотрел по сторонам, и на мгновение я почувствовал, насколько же он одинок. Наша профессия влечет за собой одиночество. Тяготы войны лишь подчеркивают отчуждение. Мы с Шерон не только разговаривали. Никто и не сомневался, что не одними разговорами мы будем заниматься. Она старалась искупить прошлую жестокость. Я хоть и не без труда, но свое дело сделал. Ничего такого особенного в этом не было. Мечта умерла. Никакой магии не осталось. Просто мужчина и женщина, оба напуганные, переживают скоротечную близость. Вялая попытка убежать от собственных мыслей. Я не убежал. Не до конца. Ни на секунду я не забывал о предстоящем задании. Этот случай помог мне понять, зачем существуют такие места, как беременный дракон. Крепкие напитки, наркотики, секс, отвращение к самому себе заглушает беспредельный ужас. Ужас, с которым эти люди знакомы куда ближе, чем я, знающий о клаймерах только из газет, рассказов и телепередач. Вот что я думаю об этом случае. Один из самых жестоких капризов нашей жизни – удовлетворить страсть лишь тогда, когда ее сменила другая. Редко можно увидеть человека, встретившего, поймавшего тот самый момент и наслаждающегося им в минуту полнейшего удовлетворения, как великолепным зрелым плодом. По крайней мере, мы расстались с друзьями. Пришел рассвет, а с ним сообщение от командира, что настало время отправляться в ямы. До отбытия на Тервин оставалось 18 часов. Я посмотрел на нее в последний раз, пока она спала, и задумался. Что привело меня в этот мир, где гибнут все мечты? Глава 3. Наш клаймер – судно класса 9. Его масса в порту отбытия равняется 910 тоннам, а без экипажа, топлива, запасов продовольствия и боеприпасов он весит 720 тонн. Меньших кораблей, способных переходить в гипер, почти нет. Рассчитанные на экипаж из одного человека истребители и корабли глубокой разведки весят от 500 до 600 тонн. 910 тонн – это максимальная допустимая масса. И если судно весит больше, приходится чем-то жертвовать. По правилам, если вес судна превышает 925 тонн, командование запрещает вылет. Клаймер, весящий более 930 тонн, небоеспособен, и в случае нападения он сможет лишь беспомощно болтаться и жужжать, пока его будут разносить в клочья. Именно из-за ограничения в весе командир был недоволен тем, что нам подкинули испытательную пушку. Вся система вместе с запчастями весит 2 тонны, и, соответственно, придется уменьшать количество топлива и продовольствия. Трогать боеприпасы запрещено. Штаб визжит, как прищемивший яйца кабан, если кто-нибудь осмеливается предложить сократить количество боеприпасов. Клаймер – самодостаточное боевое средство. Люди присутствуют на борту лишь потому, что система не может сама собой управлять. Уступки человеческим нуждам здесь сведены до минимума. Никто не знает, без чего может прожить человек, и что такое муки выбора, никогда не узнаешь, пока не придется собираться в патруль и решать, что же брать с собой. На следующий день, наблюдая, как собирается командир, я решил, что мы отправляемся на воскресный пикник. Одна смена форменной одежды, килограмм табака – нелегально. Толстая старинная книга Гиббона. Кому сейчас нужна Римская империя? Зловещий черный револьвер, такой же старинный, как и книга. Полулегально. К чему брать с собой подобное оружие на борт судна, у которого шкура чуть толще моей? 2 килограмма настоящего кофе старой земли. Дешевая дрянь, провезенная, вероятно, на Ханаан контрабандой моим приятелем с посыльного судна. Литр бренди в нарушение всех правил. В оставшиеся свободные места, чтобы набрать 15 килограммов, он носовал свежих фруктов. Ни бритвы, ни расчески, ничего из тех вещей, что берет с собой в дорогу цивилизованный человек. Его выбор показался мне странным. Я взял с собой стандартный набор туриста, за исключением разве что смокинга и других тому подобных вещей. Старик удостоверился, что мои дополнительные 10 килограммов – это действительно видеокамеры, фотоаппарат, блокноты и карандаши, потому что они легче ручек. Снаряжение остальных бывалых членов экипажа ничем не отличалось от того, что взял с собой старик. Мы утонем во фруктах. Кроме нашего корабля-носителя, в широкой бухте плавает еще несколько судов, каждый из которых удерживается на месте паутиной обычных веревок. Добраться до судна можно только по ним. На всякие новомодные штучки мы денег не тратим. В любой другой гавани корабли удерживались бы специальными машинами, а перебраться на борт можно было бы по широким, удобным механическим сходням. «Нехватка ресурсов», — говорит Вестхаус. «Все усилия сконцентрированы на первоочередных задачах». Он говорит так, что я слышу кавычки. «Если бы можно было придумать, как эти богом проклятые корабли заставить двигаться на веслах, на них установили бы весла, чтобы эти шаланды расходовали меньше горючего. Мне хочется отстать, рассмотреть корабль-носитель внимательнее. Я хочу, чтобы он вдохновил меня. Мне необходимо несколько красивых поэтических образов. Я видел подобные вещи на голограммах, но это совсем другое дело. Я хочу уловить самый дух сотен прямоходящих приматов, движущихся медленно, но верно, с рюкзаками, поставленными между ног так, что кажется, будто они горцуют на маленьких пьяных безногих пони. Одной из самых существенных черт мне представляется то, что картине недостает красок. Космолетчики в черной военной форме. Черные корпуса кораблей. Черное с вкраплениями ржавчины поверхность туннеля. Желтовато-коричневые веревки. Контуры в этой темноте, при скудном освещении, в невесомости, кажутся двухмерными и расположенными на одинаковом расстоянии от наблюдателя. Командир подзывает меня кивком головы. «Ну пойдем, времени больше нет». Ему не терпится взойти на борт корабля, что не согласуется с его прежними настроениями, когда он и слышать не хотел ничего о предстоящем патруле. Он торопит меня, я замешкался, а у него есть привычка всходить на борт корабля последним. Состыкованный с кораблем-носителем «Клаймер» имеет лишь один вход, через люк на вершине центрального цилиндра. Это не шлюз. Он загерметизирован все время, пока судно находится в вакууме. Единственный настоящий шлюз внизу, и сейчас он состыкован с кораблем-носителем. Вокруг него кольцо-присоска, по которому в «Клаймер» будут поступать ресурсы, пока он не отделится и не уйдет в патруль. Энергия и вода, и кислород. Через сам шлюз мы получим продукты питания сырыми. Через этот шлюз, кроме того, мы получим боевой приказ – за секунду до того, как нас отнимут от груди. Мы останавливаемся у верхнего люка, пока солдаты неохотно вваливаются внутрь, как пробки, слишком маленькие для горлышка бутылки. Некоторые отправляются ногами вперед, другие вниз головой ныряют вслед за своими сумками. Люк всего полметра в диаметре, и чтобы пролезть, приходится сгорбиться. Вестхаус объясняет, как устроен шлюз. «Возвращаем обратно одни отходы», — заканчивает он. «Ты можешь придать этому слову то значение, которое пожелаешь», — добавляет командир. «Дерьмо есть дерьмо. В люк, ребята!» «Куда девался твой юношеский пыл?» — закидываю я удочку. Командир остается безразличен к наживке. Он и без того уже слишком много сказал. Одно лишнее слово, попавшее в недоброжелательно настроенное ухо, и траектория карьеры у любого может пойти полого. В первом клаймерном флоте с этим делом просто. Далек-далек путь от Ханаана до Луны Командной, и адмирал наслаждается практически диктаторской властью. Его положение проконсула – логическое следствие долгого срока обмена информацией между Ханааном и главным штабом. С таким положением очень трудно смириться, но еще труднее его отрицать. И космолетчики могут сколько угодно мечтать о более удобоваримом властителе. Центральный цилиндр Клаймера здесь называют Кеном. В нем невероятно тесно, особенно в паразитном режиме, когда он состыкован с кораблем-носителем. В этом режиме направление искусственной гравитации параллельно оси цилиндра. В рабочем режиме, когда гравитацию продуцирует сам Клаймер, стены Кена становятся полами. Даже в рабочем режиме места будет очень мало, если все проснутся одновременно. Я долго осматриваюсь, а затем спрашиваю. «Как вам удается друг друга не калечить?» Часть команды все время в койках, до боевой тревоги, а тогда все по своим местам. Высота Кена 40 метров, диаметр 15. Он разделен двойными переборками на несколько неравных отсеков. На самом верху, на первом уровне, находится операционный отсек, мозг корабля. Под ним, на втором уровне, оружейный отсек, в одной части которого расположен вычислительный центр, в другой — центр обнаружения. Третий уровень занят под самый маленький, эксплуатационный отсек. Он состоит из камбуза, гальюна, примитивной постирочной и медпункта, секции переработки отходов и, самое главное, центра регулировки температуры внутри корабля. Под эксплуатационным отсеком технический, основная задача которого – заставить корабль двигаться из пункта А в пункт Б. Четкой границы между функциями, оборудованием и системами технического и эксплуатационного отсеков нет. Центральный элемент конструкции, его называют килем, тянется по всей длине цилиндра. Когда корабль перейдет в рабочий режим, члены экипажа будут по очереди спать в прикрепленных к этому килю койках. Вот о чем не мешает поразмыслить. Мне до сих пор не приходилось спать в условиях почти полного отсутствия гравитации. Говорят, толком не отдохнешь, и сны немного сумасшедшие. В паразитном режиме сон организуется по системе «кто смел, тот и съел». Кто побыстрее, тот цепляется за койку любой, какой только успеет, конечностью, и ведет затем из занятой позиции переговоры с тем, кто замешкался. Некоторые из коек висят в таких местах, куда и мышь не втиснется. Номер люкс на любом корабле – это наблюдательный пункт командира. На клаймере он ничем не отгорожен от остального пространства. Командир будет делить койку со старпомом и шеф-квартирмейстером. На каждую койку по нескольку человек. Не нужно много фантазии, чтобы понять, какое это вызовет хаос. Приходится жутко тасовать расписание, чтобы разместить трех человек в одной койке и каждому дать разумное количество часов сна в сутки. Подозреваю, что штаб предпочел бы экипаж из роботов, которым вообще спать не нужно. Свободного места внутри цилиндра мало. Изогнутый внутренний каркас занят пультами и рабочими станциями, расположенными почти впритык. Внутренний круг начинается в 2 метрах от каркаса. На этом уровне функциональных модулей немного, но почти все пространство занимают нервная и кровеносная система корабля, а также те его органы, которым не обязательно иметь постоянный доступ. Если не считать нескольких люков, обеспечивающих доступ в 2-метровую трубу вокруг киля, 11 метров в центре Кена представляют собой непроходимый лабиринт труб, проводов, контактов, гудящих коробок тысяч форм и размеров, несущих конструкций и кабельных каналов. Тут уж я не мог не спросить. Да как нормальный человек может работать в этом хаосе обезьяньих лиан? «По головизору смотрится лучше, да?» — улыбается Уэстхаус в ответ. Он ведет меня к миниатюрному пульту астрогатора, карабкаясь, как запыхавшийся бабуин. Сбоку к пульту примыкает пара консолей ввода-вывода центральной компьютерной сети корабля. Спереди, подобно теленку к вымени матери, к нему льнет аквариум самого крохотного трехмерного дисплея, который мне когда-либо приходилось видеть. Даже у дешевых детских боевых игр дисплей больше. С абсолютно непроницаемым выражением лица Уэстхаус напоминает мне. Когда на корабле будет своя гравитация, станет не так мерзко. Когда хуже некуда, любое изменение к лучшему. В проходе разгорается какой-то спор. Желая выглядеть сознательным, я немедленно устремляюсь туда. Не беспокойся, сейчас угомонятся. Это Роуз и Тродаал. Постоянно из-за чего-нибудь галдят. Ну, если ты так говоришь. А где шкафчики, Уолдо? Шкафчики? Улыбается. Многозначительная улыбка. Улыбка садиста. Его коронная «Схватил тебя за яйца и не отпущу». «Ты впрямь новичок. Какие еще шкафчики?» «Для вещей». «Почему я не останавливаюсь? Я ведь уже одной ногой над пропастью». «Для личных вещей». Я не ожидал удобств офицерского салона линейного корабля, но шкафчики все-таки рисовались в моем воображении. Я не могу оставить камеру валяться просто так. Слишком велика вероятность, что они куда-нибудь смоются. «Будешь пользоваться своей койкой. Твои сменщики так и делают». Тут до меня доходит. «Так вот, почему никто ничего с собой не берет», — догадываюсь я. лишились еще одного удобства, обычное дело. Вот поэтому-то те клаймеры, где мало модификаций, типа восьмого шара, и пользуются такой популярностью. Ходят слухи, что на восьмом до сих пор сохранился душ. А я-то думал, что на бомбардах души плохие. И это правда. Старик говорил, что ты летал на истребителях и занимался тем же, чем я здесь занимаюсь. Это роскошные лайнеры по сравнению с нами. Привет, командир. Ну, не может быть, чтобы нельзя было организовать все это получше. Командир пожимает плечами, будто эта тема ему совершенно безразлична. Он улыбается. Похоже, он специально отрабатывал эту тонкую, насмешливую, загадочную улыбку командира с высоты своего положения, забавляющегося проделками вверенных ему детишек. «Природа требует свое. Все в порядке на борту, мистер Уэстхаус». «Как раз начинаю проверку, командир». Я понял намек. Я путаюсь под ногами. Все заняты. На борту корабля хаос. С койками, кажется, разобрались. Люди ползают друг по другу, наводя порядок на своих рабочих местах. Несмотря на то, что корабль был осмотрен в гавани, им хочется еще раз все проверить. Не то чтобы они не доверяли компетентности портовых техников, просто им надо знать самим. От этой техники зависит их жизнь. Я слоняюсь без дела и пытаюсь проникнуть в тайну старика. Что ни говори, теперь, когда мы на борту, он стал еще более замкнутым и недоступным. Пройдя сквозь входной люк, он сменил маску и принял облик, скроенный по ожиданиям команды. Сильного, немногословного, умелого и уверенного командира. Терпимого ко всем личным дрязгам, строгого ко всему, что может нарушить работу корабля. Я уже видел этот спектакль на других кораблях, но нигде он не разыгрывался так прямолинейно и с таким холодным расчетом. Надеюсь, что со временем командир все-таки смягчится. Надеюсь, он не вытянул меня из головы навсегда. Он — половина всего материала для статьи. Уэстхаус тоже изменился, когда этот новый командир пересек его орбиту. Мгновение, и он стал безразличен ко всему, кроме своих астрогаторских побрякушек. Здесь, на клаймере, есть, видимо, какая-то магия. Старик и Уэстхаус испарились, а появившийся на их месте лейтенант Яневич, старший помощник, обращается со мной, как со своим старым приятелем. Кто еще поменял личину, просачиваясь в люк? Брэдли? Не знаю, на борту я его еще не видел, а с остальными не знаком. Я убираюсь с их дороги в операционном отсеке и отправляюсь обследовать другие. Мне не удается найти ни одного человека, который имел бы время и желание побеседовать со мной, пока я не достигаю самого дна Кена. А там знакомлюсь с Эмброузом Дикерайдом, нашим инженером. На наш разговор о его работе я трачу час. Нить рассказа теряю через 5 минут. Не зная физики, академию не закончишь. Тамошний курс я выдержал благодаря личному упорству и хитроумной мнемотехнике. Но как только речь заходит о физике более тонкой, чем ньютоновская, у меня мозг покрывается какой-то броней. Думаю, что в общих чертах я еще кое-как могу представить себе то, о чем говорил Эйнштейн. Райнхарта с его гипермеханикой я принимаю на веру. Несмотря на героические усилия Дикерайда и все, что я читал раньше, ноль состояния и клайминг останутся для меня чистой воды ведьмовством до самой смерти. Дикерайд утверждает, что между классической, ньютоновской, эйнштейновской и райнхартовской механикой существует еще бесконечно много точек зрения на Вселенную, целый спектр. Главный параметр эйнштейновской точки зрения – константа S, скорость света в вакууме. Райнхард переворачивает все вверх дном, утверждая, что 2×2 лишь время от времени равняется 4, а S – константа лишь при определенных условиях, хотя эти условия есть практически везде и всегда. Он придумал способ продемонстрировать, что по-настоящему универсальный параметр – сила тяготения. Где-то между двумя этими точками зрения я и заблудился, обнаружив, что мох на деревьях в этом лесу есть с двух сторон. Дикерайд предложил мне представить себе Вселенную как апельсин. Окей. Это достаточно просто, хотя мои глаза говорят мне, что Вселенная бесконечна. В гиперпространстве, где рушатся законы Ньютона и Эйнштейна, находится корка этого апельсина. Просто и элегантно. Теперь друг мой Дикий Райт берет апельсин, как будто это бейсбольный мяч, кидает его и заявляет, что эта корка существует везде, в равной степени с содержащей ее Вселенной. Апельсин частично состоит из корки до самых семечек. Это связано с тем, что пространство имеет кривизну, и, направившись вперед по прямой, ты в конце концов вернешься туда, откуда вышел. Пользуясь же математикой Райнхарта, можно срезать путь. Ведь гиперпространство в каждой своей точке соприкасается с любой другой своей точкой. В совершенном гиперпространстве, являющемся, похоже, таким же мифом, как и совершенный вакуум, можно преодолеть расстояние в один световой год, не потратив на это вообще никакого времени. Темная вода в облацах. Кстати, об облаках. Я, например, до сих пор так и не понял, что это за пушные звери у меня над головой, называющиеся кучевыми, перистыми и прочими облаками. Можно, конечно, открыть учебник и просто поверить тому, что там об этом написано. Но снова я смотрю на облако и снова не могу понять, почему эта хреновина не падает камнем на землю, хрясь, как кусок айсберга. Гиперпространства в чистом виде не бывает. Оно всегда загажено утечками времени, гравитации и субатомного вещества, которое в этом состоянии уже не является вполне веществом. А вокруг сидят кварки и прочая нечисть, которой здесь быть вообще не полагается, и обменивается зарядами за нулевое время. Математика райнхартовского гиперпространства завязана на замкнутую и расширяющуюся Вселенную. Мне сообщают, что однажды, когда мы снова начнем сжатие к исходному яйцу, гиперпространство подвергнется катастрофическому обращению полярности. Или, если прав Дики Райт, это обращение и вызовет коллапс. Вот потому я и не могу поладить с физикой. Ничто не является таким, каким оно кажется. С каждым днем все меньше остается вещей, на которые можно было бы опереться. И опять-таки ключ ко всему – гравитация. Одна из распространенных фикций представлять гиперпространство как мегатив той Вселенной, которую мы наблюдаем вокруг себя, населенной такими странными зверями, как константа минус С, отрицательные силы субатомных связей, антигравитоны и антихрононы. Дики Райт на этом не останавливается и говорит, что мы вплотную подошли к клаймингу, движению в направлении перпендикулярном гиперпространству, к переходу в ноль состояния. Теперь на деревьях вообще нет мха, и самих деревьев нет, и компас мой он вывел из строя. В гиперпространстве дважды два четырем не равняется. Ну хорошо, моя матушка готова была поверить и не в такие небылицы, просто чтобы поддержать разговор. Но в ноль состоянии Е просто троюродная сестра МСФ в квадрате. В ноль состоянии даже СФ в квадрате может быть отрицательным числом. Ну, что я могу сказать? Очередной триумф тех, кто благословлял нас корнем из минус единицы. Я перестал верить в Бога, как только стал достаточно взрослым, чтобы увидеть бесчисленные несоответствия и противоречия в католических догматах. Моя вера в законы физики рухнула после того, как, годами набивая шишки о нерушимые законы термодинамики, я обнаружил несоответствия и противоречия в описаниях нейтронных звезд, черных дыр, гиперпространства и звезд преисподней. Я не согласен на набор законов физики, которые годятся на любой день, кроме вторника. Но я верю в то, что вижу и ощущаю. И верю, что это правильно. А на практике, чтобы сделать корабль клаймером, заставить его перейти в ноль состояния, огромное количество энергии закачивается в тор клаймера, где находится гипердвигатель закрытого типа, и в какой-то момент гиперпространство не может далее переносить существование корабля. Оно выплевывает его как сливовую косточку на тот уровень реальности, где ничто вне поля тороида не отвечает нормальным законам физики. Мне вспоминаются топологи, любители компьютерных игр. Четырех- и пятимерные объекты наводят на них тоску, им подавай восьми-, пятнадцатимерные. Мозг простого смертного такого не выдерживает. Все, возвращаемся в двухмерный мир. Я наблюдатель, рассказчик. Моя работа — увидеть и пересказать, без комментариев. Начни я комментировать, покажусь пустозвоном. Такой же любитель поговорить, каким был Уэстхаус, до тех пор, пока не взошел на борт. Дики Райт теряется где-то далеко в чащобе. До меня доходили свежие новости о веществе, не имеющем фиксированного состояния. Последние сплетни об атомах, ядра которых расположены снаружи. Эмброуз наспех описывает, что творится за таинственным занавесом, как ведут себя неконцентрические электронные оболочки и атомы водорода, где протон и электрон отделены друг от друга бесконечностью. Он шепчет, что вещество в ноль состоянии должно находиться в состоянии такого возбуждения, какое тот же атом имел бы в центре звезды. Я не спрашиваю, какой именно звезды, а то он дал бы ее полную характеристику. Чудеса. Я вижу, что путь в эксплуатационный отсек свободен, и остается только выяснить, не та ли это нора, в которую некогда провалилась Алиса. Я решаю держать ухо востро, чтобы поймать говорящего кролика, носом уткнувшегося в свои чокнутые часы. У Дикерайда еще есть чем поделиться. Чем больше энергии скапливается в Торе, тем выше в ноль состояния уходит клаймер. Так он набирает высоту, то есть уходит по ноль пространству в сторону изменения физических констант, а они при этом меняются с постоянной и предсказуемой скоростью по пока еще невыясненным причинам. Да неужто? Дикерайт погружен в свои тайны и лишь краем уха улавливает мой сарказм. Он бросает на меня озадаченный взгляд. Конечно, одна из моих отвратительных привычек. Чего я не могу понять, то стараюсь высмеять. Сколько можно самому себе повторять «наблюдай и сообщай»? Я в шутку спрашиваю. Что случится, если все пустить в обратную сторону? В обратную сторону? Ну да, выкачать энергию из Тора прямо в текстуру космоса. Этот парень чувством юмора не наделен. Он включает главный компьютер технического отсека и начинает искать ответ на мой вопрос. Я пошутил, я не всерьез. Бога ради, мне не нужно это знать. Расскажи мне еще о том, как клаймер набирает высоту. Высота — это важно, так я понял из учебников. От нее зависит, насколько легко обнаружить клаймер. Чем он выше, тем меньше его тень или эффективное сечение. А вот и кролик. Его зовут лейтенант Вейрес, офицер инженерной службы. Входя, он сообщает, что Дикерайт опоздал на крайне важную встречу и продолжает объяснять сам. У него совсем другая манера. Наши пути никогда не пересекались ни в этой, ни в другой жизни, и тем не менее Вейрес заранее решил, что меня он любить не будет. И ясно дает мне это понять. Не будет, даже если я спасу ему жизнь. Дикерайт, напротив, навсегда останется моим другом и защитником. И все потому, что я правильно киваю и утукаю во время его монологов. Вейрес не льстит и оценивает мои умственные способности как приблизительно равные способностям его ассистента. Его лекция стремительна и коротка. Он говорит, что эффект, так он называет феномен клайминга, впервые был зарегистрирован на борту сверхмощных космических кораблей с бескаскадными двигателями роторного типа. «С ядерным двигателем Марка 12?» – спрашиваю я радостно. Сухой кивок. «Корабль автономного полета». Свирепый взгляд. «Дурак. Так просто в элитный клуб тебе не попасть, хоть ты и угадал». Пилоты заявили, что резкая подача большой мощности вызывала странное поведение двигателей. Они как бы глохли, если представлять себе их двигателями внутреннего сгорания. Или временно срывался факел, если говорить о реактивных двигателях. Что-то, в общем, происходило. Внешние датчики сообщали о кратких провалах контакта с гиперпространством без выхода в норму. Такого рода сообщения стали поступать с началом войны. До этого проблема не возникала, поскольку в мирное время корабли так не форсировали. При этом случались и разного рода психологические эффекты. Два пилота сообщили, что все вокруг стало призрачным. Физики немедленно предположили существование такого состояния вещества, при котором не может происходить реакция ядерного синтеза. Пилот с перепугу загонял себя в нуль состояния, двигатель переставал жечь водород, и корабль выпадал обратно. Сумасшедшим темпом выполненные исследования дали установку для аннигиляции массы. Оказалось, что смесь антиводорода с водородом в определенных количествах может выбрасывать чертову уйму энергии в любом состоянии Вселенной. Спрос породил технологию клаймерного перехода буквально за одну ночь. Первый боевой клаймер вылетел в патруль через 13 месяцев после открытия феномена клайминга. Конец предварительных сведений. Большое спасибо за проявленный интерес. Не соблаговолите ли теперь удалиться? Мы тут все очень заняты. Вейрес сказал не совсем так, но совершенно ясно. Не думаю, что и я сильно полюблю его. В второй час моего пребывания на борту. Только что я получил бесценный урок. Не старайся познакомиться со всеми и не зевай. В гонках с выбыванием за койками я оставил себя лишним. Я вернулся в операционный отсек, полагая, что спокойно займу теперь, когда суета закончилась, какую-нибудь из оставшихся коек. Таковых не оказалось. На меня глядят члены экипажа, и я не могу понять, то ли они заранее злорадствуют, то ли хотят по моей реакции понять, чего я стою. Здесь нет офицерского салона, нет сержантского кубрика. Офицерской кают-компании служит откидной стол длиной в метр в эксплуатационном отсеке, который используется и для приготовления пищи, и в качестве гладильной доски. Круглые сутки. Я осматриваю весь оружейный отсек, но не нахожу себе дома. Чувствуя себя законченным кретином, я прохожу через эксплуатационный отсек, продолжая выслушивать вежливые отказы, и в конце концов встречаюсь глазами с Брэдли. «Чарли, на этой Шаланде просто уравниловка!» «Я вижу, у вас проблемы, лейтенант. Я знаю, где осталось место. В постирочной». Постирочная – это раковина, используемая и для умывания, и при случае для облегчения тошноты. Для себя Брэдли растянул дополнительную койку, найдя свободное место у потолка. Он растет в моих глазах. Это его первый полет. Он немногим больше моего знает о корабле. Однако сумел предвидеть трудности и предпринял необходимые действия. Здесь особо не заспишься. Когда на корабле появится собственная гравитация, койка погрузится в раковину. Похоже, это единственная на корабле раковина. Есть и свои плюсы, тебе не придется ни с кем делиться. Меня подмывает психануть, но боюсь, что это вернейший способ испортить репутацию. Двое солдат, подчиненных Брэдли, смотрят на меня каменными глазами, ожидая дальнейших действий. «Верно», — он переходит на шепот. «Старик говорит, что наблюдать за новыми офицерами — их любимый вид спорта». «Значит, мы с тобой против всего мира. Спасибо тебе. В следующий раз, если он будет, не стану изображать туриста». «Все дело в долгом перерыве. Инстинкты притупляются. Это сразу заметно». На любимую мозоль наступил. Я взял себя в руки и ответил так. «Лучше бы они поскорее вернулись, эти инстинкты». Я не собираюсь вечно быть бедным родственником на Перу. Наблюдатели исчезли. Первое испытание пройдено. Старик говорит, что первое впечатление решает все. Половина экипажа друг с другом не знакомы. До конца патруля мы все познакомимся намного ближе, чем нам бы хотелось. «Эй, лейтенант!» — кричит кто-то из люка в оружейный отсек. «Старик вызывает тебя в О-1!» О-1 — это операционный отсек, О-2 — оружейный. И так далее. Я кидаю вещи в свою койку и направляюсь к командиру, цепляясь руками за приделанные к килю крючья. Когда мы перейдем в рабочий режим, на них будут вешать койки и рюкзаки. Проходить через люки в паразитном режиме противно даже в условиях такой слабой гравитации. Как обезьяна, цепляющаяся за приваренные над головой брусья. В рабочем режиме они станут лестницей, ведущей к килю. «На кол бы посадить конструктора этого монстра!» «Не ты первый», — говорит Яневич, — «но этот сукин сын перешел в ту фирму». «Как?» Яневич улыбается, глядя на мое выражение лица. «Поэтому-то мы так и лезем вон из кожи. Не знал, что ли? Мы не сможем наложить руки на этого гаденыша до тех пор, пока не выиграем войну. Только тогда мы начнем спорить, кто что раньше с ним сделает. Если хочешь принять участие, подай заявку в письменном виде. Только не рассчитывай, что на твою долю много останется». «Можно было все это получше организовать!» «Несомненно. На самом деле корабль проектировал компьютер. Говорят, чертову ящику забыли сказать, что на борту будут люди». «Командир посылал за мной». «Не ради поручений, а чтобы предложить тебе посмотреть вылет. Ты ведь хотел? Уже отправляемся». Он кивнул в сторону кабины. «Старик там. Вот, пользуйся моим экраном. Это передняя камера. Будет теперь твоим местом по рабочему и боевому расписанию». «Так себе зрелище. Пеленг и склонение камеры мне ничего не говорят. Камера передняя. Тогда должна быть видна стена гавани, а вместо этого на экране какая-то темная арка и лишь совсем крохотный кусочек стены. Он ослепительно ярок на фоне тьмы. Высоко на стене, на краю черной арки, крохотная фигурка в скафандре для внешних работ семафорит руками. Интересно, что ему или ей надо? Боюсь, что мне это так и останется неизвестно». Еще одна тайна Тервина. Воинственный звук марша на валторнах прорезает отсек. «Приглушить эту муть!» — кричит старик. Музыка становится еле слышной. «Черт, есть ли пределы моей человеческой тупости? Мы же двинулись, выходим из гавани. Это темная арка, открытый космос. Корабль-носитель выползает из задней части пищеварительного тракта Тервина». «Не тратят зря ни минуты», — бормочу я. «Извините, сэр», — вопросительно взглянул мой сосед слева. «Специалист по детектированию тахионов, как я вижу». «Мысли вслух. Задумался, какого черта я здесь делаю?» «Узнаю музыку Валторн. Уходящий корабль». «Никогда раньше не слыхал такого исполнения. Но мне говорили, что какой-то придурок придумал текст и новое название к старинному маршу. Так появился официальный боевой гимн клаймеров. Рвемся в бой изо всех мы сил. Радости, дебила. Кто-то во внутреннем круге читает мои мысли и начинает подпевать. Вот это настоящий уходящий корабль. Тот вариант, что распевали пьяные солдаты в развалинах. Откуда-то раздается командный голос. «Роуз, заткнись!» Этого голоса я не знаю. Кто-то пока незнакомый. Закрыв глаза, я пытаюсь представить себе вылет корабля глазами наблюдателя, стоящего на стене огромного туннеля. Через несколько часов после начала возни на корабле-носителе люди, толкаясь, заползают внутрь. Вскоре с корабля-носителя докладывают, что экипажи клаймеров на месте, все люки задраены и проверены. Люди ползают по телу корабля-носителя, освобождая причальные концы, стараясь их не повредить. Лебедки на стенах туннеля сматывают веревки. Из карманов на стене туннеля появляются маленькие космические буксиры и цепляются за толкательные штанги, просунутые между прилипшими к носителю клаймерами. За ними со скрежетом смыкаются двери, одна за другой. Издали кажется, что сходятся зубы в челюстях великанов. Инфразвук сотрясает астероид. Теперь закрывается еще один ряд дверей. Эти тоже плотно смыкаются, только выходят они из девы и правой стен. Утечка атмосферы из туннеля минимальна. Избыточность во всем – аксиома военной технологии. В бухте вместе с отбывающим кораблем-носителем оказывается еще несколько судов. Им приходится прервать внешние работы и застегнуться на все пуговицы. Экипажи костерят на все корки отбывающий корабль, виновник перерыва. Через несколько дней другие будут проклинать их. Теперь гигантская камера наполняется стонами и воем. Огромные вакуумные насосы высасывают из туннеля воздух. Все равно потери будут велики. Но каждая спасенная тонна – это тонна, которую не придется поднимать с Ханаана. По мере падения давления газа шум работающих компрессоров изменяется и стихает. Буксиры в середине туннеля замедляют процесс эвакуации и толчками сжатого газа приводят корабль-носитель в окончательное положение запуска. Теперь перед кораблем-носителем начинает раздвигаться пара больших дверей, уходя в скалы астероида. Это внутренние, страховочные двери. Они гораздо толще тех, что закрылись позади нас. Гигантские титановые плиты толщиной в 50 метров. Двери, которые они страхуют, еще толще. Те рассчитаны на прямое попадание во время неожиданной атаки. Если их разобьют, давление в 280-метровом туннеле выбросит корабли и людей, как дробь из ружья. Внутренние двери открыты. Плывем к челюстям внешних дверей. Сквозь километр туннеля наблюдателю виден темный диск с искрами. Они мигают и переползают, как светляки. Тягачи пыхтят всерьез. Движение корабля-носителя становится ощутимым. Гигантский длинный зверь с тороидами присасывается к его боку, двигаясь медленно-медленно. А тем временем в ушах наблюдателя звенит уходящий корабль. Грандиозный материал, драматический. Кадр для начала гуловизионного шоу о бессмертных героях первого клаймерного флота. Двигатели корабля-носителя начинают мерцать. Пока что просто разогреваются. Он не запустится, пока есть опасность сжечь реактивными выбросами кого-нибудь из соседей по туннелю. Буксиры пыхтят бешено. Если бы наблюдатель оказался на одном из них, он бы слышал постоянный рев и чувствовал, как дрожь толкателей сотрясает его тело. Скорость корабля-носителя достигает 30 сантиметров в секунду. 30 сантиметров в секунду? Это ведь еле-еле километр в час. Этот корабль может от звезды дойти за несколько сотен тысяч мгновений. Буксиры сбрасывают тягу и включаются лишь в тех случаях, когда главный навигационный компьютер корабля-носителя сигнализирует об отклонении судна от центральной оси туннеля. Толчок там, толчок здесь, и судно продолжает скользить вперед. Очень-очень медленно. Уходящий корабль успевает прогреметь уже дюжину раз, когда нос судна осторожно пробивает последний круг и выглядывает в родную среду, как сурок из норки. Буксиры отпускают корабль. У них сопла с обоих концов, и теперь они просто включают реверс и прыгают назад в туннель, как стайка вспугнутых мышей. Большие двери начинают закрываться. Корабль-носитель выскальзывает в ночь, как младенец входит в мир. На самом деле он не добавляет вес астероиду, а убавляет. Выходит с заднего конца Тервина по отношению к направлению движения по орбите Ханаана. Разность скоростей мала, но вскоре корабль сойдет с орбиты Тервина. Только сначала с центрального поста астероида должны сообщить, что большие двери загерметизированы. Сопла корабля оживут и запылают в ночи, освещая пустую, неровную поверхность Тервина. Он наберет скорость. Из бортов соберутся хищные тени его друзей, атакующих истребителей. И тут Волторны могут трубить финальное «Ура!» тем, кто не вернется никогда. Уходящий корабль. Что я здесь делаю? Арка темноты пожирает остатки света. Где-то там скрываются твари, желающие завершить мой рассказ поскорее. «Выйти в патрульную зону, сэр!» – информирует меня сосед. «Это раз плюнуть! На корабль-носитель они еще не нападали ни разу!» История вопроса меня не успокаивает. Все когда-нибудь случается в первый раз, а мое везение уже несколько лет на приколе. В моем желудке топочут бабочки, просясь наружу. «С нами Бог, сэр! Помните псалом? Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла!» В этот момент я бы с удовольствием подержался за деревянный посох или что угодно. Чуть-чуть суеверия не вредит. А? Мяу. Что-то скребется о мои колени. Я отталкиваюсь от пульта. Твою мать, какого... Что за... котяра? Сам себе удивляюсь. Очевидно, я ближе к срыву, чем мне хотелось бы. Обычно я не употребляю подобных слов. «Это адмирал флота Минтониан», — говорит сосед. «Чистокровный подзаборный кот, родословная длиной в миллиметр». Он улыбается, обозначая шутку. Это информативно. Голос на редкость невыразительный. Солдат с нашивками сержанта облокачивается на спинку моего кресла, рассматривая кота. Более похабного зверя я в жизни не видел. Сержант протягивает руку. «Филиппе Никастро, сэр, шеф-квартирмейстер. Добро пожаловать на борт, сэр. Ваш четвероногий друг имеет привычку отзываться на имя Фред или неустрашимый Фред». По имени нашего прославленного вождя, разумеется. «Эти берегаши тебя не обижали, Фред?» Никастро осматривает отсек. «Старина неустрашимый пришел, похоже, слушать новости. Тродаал, есть что-нибудь от великого пузыря?» Тродаал – радист. В этот момент он прижимает крохотный наушник к левому уху. «На его частоте передача, сержант. В любую секунду можем принять», – вызывает командир. «Запишите на пленку, Трудаал, дайте пару минут полюбоваться лейтенанту и суньте все в канистру для говна». «Кроме магнитофона». Я бросаю взгляд на Никастро. «Я вижу, здесь не особенно придерживаются формальности, сержант. На дисциплину не влияет?» «Наши конкуренты все с пистолетами. Это хорошо дисциплинирует». Я делаю мысленную запись. Спросить у командира о его приказе. Неважно, что адмирал не до всего может добраться. В актином журнале записано все, будь это решение командования или просто неодобрительный шепот. Продолжая осмотр, я натыкаюсь на снимок фотогеничного лица с резкими чертами адмирала флота Фредерика Минтониана, проконсула Ханаана от космофлота. «Ты наверняка видел этого дурака во внутренних мирах чаще, чем мы здесь». Подняв глаза, я вижу вместо Никастро лейтенанта Яневича. Шеф-квартирмейстер подвинулся в сторону. «Охотник за славой!» «Да и пустозвон», — добавляет Никастро. «Он слегка меня подкалывает. Наверное, думает, что я докладываю непосредственно адмиралу. Это вряд ли. Сейчас, перед первым своим заданием, когда я месяцами только и слышал, как тут плохо, приступ патриотизма очень маловероятен. С меня достаточно приступа страха». Голос Тониана. Я слушаю вполуха и улавливаю лишь отрывочные фразы. «Непримиримое сопротивление! Вперед! Без пощады! На смертный бой! До самой смерти челюсти не разожмутся на шее врага! Отважные, бесстрашные бойцы! Вот вам последний грамм ободрения!» «Вот это муть!» — речь адмирала. «Вот это муть!» — его взгляд на мир. «То еще ободрение!» Дай ему обратиться к команде перед решающей игрой года, он бы занудил ее до полной потери боевого духа. Да он хоть служил когда на боевом корабле. Тут такая полова никому и нафиг не нужна. Я не могу не проворчать. Звучит так, будто он думает, что мы, эскадрилья истребителей, заданием уничтожить боевой пост Сенгери. «Крейсера», — улыбается Яневич. «Он выслужился на крейсерах». Прежде чем Традаал вырубает этот словесный футбольный слалом, я издеваюсь над ним не хуже своих спутников. Затягивает. Адмирал сам напрашивается. Да более ясно, что он вообще не понимает солдат. «Определенно что-то идет не так, если даже офицеры-карьеристы полностью презирают своего верховного командующего». Яневич реагирует острее других. Он считает, что Таниан просто считает его дураком и произносит несколько резких предложений в адрес адмирала, все связанные с железобетонными футлярами для половых органов. Никого не волнует, что магнитофон все записывает. Только один человек слушает Таниана, кивает везде, где нужно, и, похоже, несколько огорчен поведением остальных. «Сержант?» — обращаю я внимание Никастро. «Гонсалво Кармон, техник, четвертый вылет, с Бронвана. Их разнесли в клочья в самом начале войны. Он крестоносец». «Ох ты, это еще хуже, чем танианец. Танианцы просто гонят пар, а крестоносцы что говорят, то и думают, и готовы на убийство, чтобы сделать то, о чем танианцы лишь говорят». «Господа, прошу вас!» — перекрикивает командир кошачий концерт непристойных предложений. «Имейте чувство собственного достоинства! Помните, что вы на флоте, а на флоте принято уважать старших по званию!» Помещение погружается в нервную тишину. Замечание командира — это серьезно. «И потом, старый пердун хочет как лучше!» Рев возобновляется с удвоенной энергией. «Магнитофон вам до фонаря?» — спросил я старпома. «А чего? Идет война! Пока мы не оседлаем лошадь Гекаты и магнитофон не распечатают, сканеры будут считывать лишь те данные, что нужны для статистики операций. Количество истраченных ракет на каждый подбитый корабль. Какая тактика более успешна, какая менее. На этой дешевой пленке все равно голоса не различить, если не взять заранее образцы. А на сканерах работают классные парни, склаймеров. Они знают, что тут творится». «Понятно. Тем не менее, я делаю себе выговор за то, что принял участие в издевательствах. Мое положение ненадежно. Мне не стоит ни с кем ссориться, иначе есть опасность лишиться источников информации». Мой экран гаснет. Никастро бормочет. «Смотри ты, что он с переключателем каналов сделал? Вместо космоса на моем экране появляется самая красивая негритянка из всех, что я когда-либо видел». Никастро говорит: «Сейчас я ему покажу». «Не волнуйся, я не возражаю. Ну, совсем не возражаю. Очевидно, что она и радист очень близки друг с другом. Волнующе близки. Хоть я и приверженец блондинок северных кровей, я начинаю дергаться. Вуэризм меня не привлекает». «Эй, Монт!» — кричит один из компьютерщиков. «Попроси ее оставить немножко для меня». Только в этот момент Традал догадывается, что передает изображение с личного компьютера на каждый экран. «Убери, Роуз». Прекрасная дама исчезает. «Очевидно, я слишком сильно реагирую из-за ситуации близкой опасности. Я знаю, что запомню этот образ навсегда. И засыпать буду, думая о ней. Черт, может быть, я попытаюсь с ней встретиться, когда мы вернемся? Если мы вернемся. Должны вернуться. Этот клаймер неуязвим. Я на борту. Не могут же угрохать клаймер с корреспондентом на борту. Да, мы встретимся, мисс». Подобный план зреет не только у меня в голове. Так уж получается. Я уже видел подобное на других кораблях. Скоро закончатся разговоры о завтра. Даже мысли об этом не будет. Все начнут жить минутой. Мир сожмется до размеров клаймера. Самые грандиозные планы будут простираться не дальше предстоящей вахты. Я не в ладах с кошками. Как правило, нам удается благополучно игнорировать друг друга. Я чешу Фреду голову, потом за ушами. Он выглядит довольным. «О чем ты думаешь?» – спрашиваю я. Эти идиоты изобрели целый том правил касательно пребывания животных на борту. Как удалось протащить его? В одном из рюкзаков? Не мешает ли кошачья шерсть работе системы подачи кислорода? Кошка – штука небольшая, но для ее перевоза с Ханаана на Тервин, а потом на корабль, нужен был целый заговор. «Я вижу, ты прощен». Это голос командира, беспрецедентно спокойный и бесцветный. Обернувшись, я вижу, что он балансирует на брусьях, подобно паукообразной обезьяне. Кепка сдвинута на затылок, из-под нее соломой торчат волосы. Теперь здесь, без чужих, он выглядит моложе и счастливее. Его улыбка нежна, почти женственна, в глазах веселые искры. «Ты о чем? Чтобы ты смог взять свои дополнительные 10 килограммов, пришлось пожертвовать некоторыми вещами Фреда. Ему придется обойтись без сластей». Он взмахнул рукой. «Удивительно, что я до сих пор не обратил внимания, какие у него длинные и изящные пальцы. Пальцы пианиста, художника. Ничего общего с жирными сардельками профессионального воина». «Ничего страшного, Фред способен на хитроумнейшее воровство. Он всегда в патруле толстеет, в отличие от нас, превращающихся в прыщавое пугало. Я видал передачи с записями возвращения победоносных героев из успешного патруля. Белые и в самом деле тощие и покрыты гнойниками, а у темнокожих вид полинялый. Старик должен быть на своем месте, и он исчезает, прежде чем я успеваю задать хоть один из своих вопросов. Ладно, спрошу Яневича». Так, Старпом тоже исчез. Вестхаус с головой ушел в свой прибор слепого полета, что-то ему бормочет, будто если сейчас нашептать ему ласковых слов, он будет хорошо работать и потом. Может быть, он его соблазняет? Все заняты. Кроме шеф-квартирмейстера. Никастро, маленький, худой, смуглый человек, возраст с виду от 25 до 50. Это его последний патруль. Бросив вызов судьбе и предрассудкам, он женился во время отпуска. Глядя на него, можно подумать, что он теперь жалеет о своем безрассудстве. Проявляет нервозность, кратковременные срывы, как это называют. Говорят, чтобы пройти 10 патрулей и не сдвинуться хотя бы отчасти, нужно быть каменным. «Сержант, расскажите мне о Фредди. Как выжило это животное?» «Совершенно очевидно, что это уже не первый его полет. Ветераны будто считают его членом экипажа. Некий гений изобрел скафандр для кошек и научил их влезать в него по сигналу тревоги?» Никастро смотрит на меня своими маленькими, черными, немного сумасшедшими глазами. В них еще живы воспоминания о слишком многих патрулях. «Корабельный котел. В списке по старшинству он первый. Откуда он тут взялся, теперь уже никто не помнит. Это его 14-й патруль. Увольнительных на берег не берет. При всех заходах где-то прячется, живет здесь, всех локтями распихивая, как его старший тезка. Прошу вас, не отвлекайтесь от экрана, сэр. На клаймерах работа не дублируется. Вы сейчас наш единственный визуальный наблюдатель». Ответ Никастро меня не удовлетворяет, но, похоже, большего узнать мне и не удалось бы. Пока что. «Мне необходимо проявить себя, показать, что я способен таскать свой вес и переносить жару. А пока я лишний, а значит, каждому из-за меня достается чуть меньше. Я занимаю место, вырабатываю тепло, потребляю пищу. Хуже того, я чужак. Из тех проклятых идиотов, что врут по головизору. Веселой жизни ждать не приходится, остается надеяться, что полет будет кратким и зрелищным. Со своими обязанностями я справлюсь, навыки не забываются. Что меня действительно беспокоит, так это резкость. Мог разжиреть. Мог потерять самодисциплину, нужную для перенесения трудностей. Задние толкатели чисто, докладывает кто-то из рядовых, повторяя информацию с корабля-носителя. Никто особо не интересуется, но надо же знать, где мы находимся и не пора ли уже расставаться с кораблем-носителем. Через несколько минут тот же человек докладывает. Управление с буксиров отключено, готовы к ускорению 0,1G. Никастро жестикулирует. Я гляжу. Он показывает. В том направлении, куда нас влечет инерция. Я киваю. Не могу припомнить, в каком положении относительно корабля-носителя мы находились раньше. Сейчас будет боковая тяга. Квартирмейстер, когда начнем ускоряться, дайте общую тревогу. Вернулся Старпом. Никастро чуть меняет положение в кресле и заговаривает с одним из солдат. Я ввожу команды для привода камеры, обозревая прилегающее пространство. Корабль-носитель оторвался от Тервина. За ним медленно уходит назад яркий полумесяц. Мы вошли в зону боевых действий и должны быть готовы. «Господа из той фирмы могут объявиться в любой момент!» Спикер начинает вещать без передыху. «Планетарная защита в состоянии готовности. Проход через пост Красной флотилии. Экран Ромео Танго Сиерра, ось 2/9-7, 15 градусов от зенита». Кто-то где-то осатанело стучит по клавишам, вводя информацию в компьютер. Я вздрагиваю от стука клавиш. наверное, механические. На больших кораблях на клавиатуре нет кнопок, просто сенсоры, реагирующие на легкое касание пальца. Одним глазом глядя на Тервин, я жестом подзываю Еневича. Он в припрыжку подскакивает самодовольной ухмылкой, будто не сомневается, что сейчас я задам особенно тупой вопрос. «Где шкафчики для скафандров?» Я вспомнил, что до сих пор не подогнал скафандр. «Почему мне не предложили? Они что, взяли для меня первый попавшийся на вешалке?» «Не бери в голову!» «Но мне же нужен скафандр по боевой тревоге!» Ухмылка. «Ходи, в чем есть!» Легкая паника. «А как же скафандр?» Он прижимает к подбородку палец в дурашливой задумчивости. Волевой квадратный подбородок добровольца с агитационного плаката совершенно неуместный на таком узком лице, не сочетающийся с поджарым телом. Из-за такого подбородка он выглядит немного тяжеловесно, а в минуты отдыха его лицо кажется тупым. «Скафандры! Надо подумать! Может быть, у мистера Вейриса в техническом отсеке что-нибудь найдется для внешних работ?» «Нет скафандров? Господи! Это они меня огорошили. Я и не слыхивал, чтобы можно было идти в бой без дополнительной защиты, скафандра. Тупо смотрю на корпус корабля. От беспросветной тьмы меня отделяют 6 мм напряженного титана, 2 дополнительных миллиметра вспененного полифлекса от микрометеоритов и немного изоляции. Все это внутри металла. И никаких скафандров». «Ах, это для вас сюрприз!» — саркастически скрипит Еневич. «А известно ли тебе, сколько весит скафандр?» Уму непостижимо. Что они себе думают в штабе? Нет скафандров. Никакой заботы о человеке. На мое плечо опускается чья-то рука. Я поднимаю голову и встречаюсь глазами с легкой улыбкой Никастрова. «Добро пожаловать на Клаймер, сэр! Нет скафандров! Малейшее повреждение корпуса, и мы погибли!» Вот уж действительно добро пожаловать. Первые мимолетные впечатления. Офицеры. Холодны, иногда умеренно дружелюбны. Некое подобие душевности выказал один лишь Дикерайт. Если задуматься, то ничего обидного в этом нет. Просто они подозревают, что мое присутствие здесь – это идея адмирала Таниана. Никому, за исключением командира, неведомо, как нелегко было мне сюда попасть. Интересно, догадывается ли он, насколько я теперь об этом жалею? Команда. Равнодушная, с возможным исключением для Никастро. Из прочих меня удостоил беседой только тахионщик. Придется проявить терпение. Даже на линии огня солдаты с подозрением относятся к незнакомым офицерам. А в этот раз им приходится объезжать сразу троих. У Дики Райда это третий патруль, но с этой командой он летит впервые. Инженеров постоянно переводят с корабля на корабль. В конце концов, каждый из них получает свой собственный клаймер и становится частью силовой установки. Младший лейтенант ведет себя немного странно. Кажется, что он готов дружить со всеми, по крайней мере, пока еще не нашел своего места. Но он слишком старается. Наверное, он стоящий инженер, иначе бы он сюда не попал. В одном пропаганда права. На клаймерах служит лучший из лучших, элита флота. Дело он может знать хорошо, но я не представляю себе его хорошим офицером, лидером. Может быть, это связано с родом его работы? Догадка, что лейтенант Вейрос не популярен, гениальности не требует. Даже не обязательно прислушиваться к тому, что говорят за его спиной солдаты. Он вечно суетится и ничьей работой никогда не доволен. Он не способен держать рот на замке, даже когда это самое умное. И если у него есть выбор между положительным и отрицательным замечаниями, он всякий раз выбирает последнее. Лейтенанта Пиньяца я видел лишь мельком. Он чем-то схож с Вейросом, хотя чуть потише, но более воинственный и злобный, с большим кубиком на плече. Понятно, что выслужился из низов. Брэдли – стандартный продукт Академии. Самостоятелен, компетентен, уверен в собственных силах. Хороший работник и приятен в разговоре. Похоже, он уже завоевал симпатии своих подчиненных. Далеко пойдет, если переживет 10 патрулей. Пока он ребенок. Через пару лет он будет выглядеть так, будто отделился от командира почкованием. Морщины и ввалившиеся глаза сделают его на 10 лет старше. Команда будет полностью доверять ему и ни в грош не ставить штаб. за ним без раздумий пойдут в налет на адские врата, будучи уверенными, что старик вытащит, и всю дорогу будут костерить давших такое задание идиотов. Выяснить, что представляют собой унтер-офицеры и солдаты, у меня пока не было возможности. Здесь, в операционном отсеке, можно особо выделить Джангхауза, Тахиончик, кличка рыболов, Кармона, иногда называемого патриотом, Роуза, Традаала и сержанта Никастра. Все бывалые солдаты и все уже летали с командиром. Роуз и Традаал – типичнейшие сержанты, отпрыски породы, выведенные еще с Аргоном I. Мозг с единственной извилиной и никакой мысли ни о чем, кроме траха. Их шуточки, устаревшие еще ко временам падения Ниневии, по-своему занимательны. Кармон – безмолвный патриот, и слава богу, что безмолвный, никого не изводит речами. Напоминает ящерицу, затаившуюся в ожидании добычи. На его лице выражение спокойного терпения. Наступит и мой день. Он находится в постоянном напряжении, и окружающих это нервирует. Как уже сказано, рыболов – это местный проповедник. По неписанному правилу, выработанному ради каких-то нужд группового подсознания, такой человек есть на каждом корабле, даже, что удивительно, на таком маленьком. Наш – христианин с ярко выраженными харизматическими наклонностями. «Раз уж у нас есть проповедник, тогда должны быть и ростовщик, самогонщик, фарцовщик, человек, у которого всегда есть что-нибудь на продажу и который может достать все, что захочешь, букмекер, вор и нытик. Нытик – это человек, которого все шпыняют, самая важная фигура в любой маленькой замкнутой социальной системе. Ходячий катарсис и о Иисуса, невольно принимающий на себя наши грехи. Им становится тот, кто чуть больше отличается от остальных, чуть более странен. Коллектив таких отчуждает и ненавидит, и, как следствие, всем остальным живется чуть лучше. Никастро, возможно, наш трус, так уж сложились обстоятельства. Он до смерти напуган предстоящим заданием. Так, наверное, бывает с каждым, кто отправляется в свой последний патруль. У меня самого что-то вроде этого. Когда впереди нет ничего, кроме очередного патруля, человек ничего другого и не ждет, и ни на что другое не надеется. Он знает, что планировать последующую жизнь еще рано. Дергаться начинаешь в последнем полете, до которого чудом дожил. Есть шанс, что у тебя будет завтра. Ты боишься сглазить, стараешься не думать об этом, но не можешь не думать. В операционном отсеке работают еще 7 человек. Ларами, Берберян, Браун, Скарлателда, Канцанери, Пикра и Циа. Они не бросаются в глаза, то ли по складу характера, то ли потому, что это их первый патруль. «Если надо пасать, то лучше сейчас», — говорит Яневич. «По общей тревоге люки задраивают. Чтобы одна пробоина не вывела из строя весь корабль разом, с каждой из сторон двойных переборок между отсеками размещены мощные люки. Спасательная шлюпка в каждом отсеке своя». Кен скреплен отстреливающимися болтами. Если придется, мы можем разделиться на 4 секции. Об этом я хотел бы расспросить подробнее. Кто-нибудь это делал? Смысл в этом есть? Я его не вижу. Как только мне удается сформулировать вопросы, старпом снова куда-то исчезает. Как разорвать на куски киль? Ведь это сплошной стальной брус по всей высоте Кена. Должен быть какой-то способ разделить киль между отсеками. И как мы разлетимся в разные стороны? Нужна какая-то энергия, чтобы оттащить отсеки в сторону от гибнущего корпуса. Кажется, я догадался. На киле возле оружейного отсека есть широкий выступ. Из ящичков, развешанных по всему отсеку, к нему ведет куча трубопроводов и кабелей. Это, очевидно, небольшой химический запал. Такого как раз хватает на разделение отсеков. Время сгорания 5-10 секунд. Еле-еле набрать ДельтаV. Я был на D67. Ни с того ни сего, заявляет Тахиончик. Судя по интонации, это должно что-то значить. Для старых клаймерщиков, может быть, для меня – пустой звук. Вот если бы он назвал мне фамилию командира... Несколько успешных патрулей приносят командиру славу. Старик вот – один из последнего урожая героев. А номер корпуса никому ни о чем не говорит. Корабль должен быть большим и иметь имя, и лишь тогда может обрести известность. Я слыхом не слыхивал о восьмом шаре, пока не попал на Тервин. Но премного был наслышан о Каролинге, Марсельце, Ханане, несмотря на то, что деяние за ними числится одно – собственная гибель. Это тоже драматично, конечно. чертовски драматично. Голосить била в барабаны, остановиться не могла. Рыболов хочет поговорить. Он из тех, кто сразу после знакомства, неожиданно для самого, себя вручает вам фотографии детей и, смутившись собственной опрометчивостью, прикусывает губу и ждет реакции. «И что там случилось?» «Да ничего особенного». Он как будто одновременно извиняется за то, что неловко заговорил, и несколько разочарован моей реакцией. «Д-67. Должно быть одна из легенд флота». «Не знаю, не слыхал. Джангхаус на вид не так уж стар, а уже ветеран. Ему не более 19. Обыкновенный прыщавый, смущенный мальчишка в обмундировании на 2 размера больше. Однако на левой руке, на костяшках пальцев, у него вытатуированы 4 красные звезды. 4 патруля. Целую пригоршню звезд поймал. Теперь они переползут на следующие фаланги. Варварский, но неукоснительно соблюдаемый обычай. Одно из здешних суеверий. Половине экипажа еще нет 20. Это рекруты с Ханаана. Старшие из кадровых космофлотчиков. Старик называет это «война детей». Похоже, он забыл свою собственную биографию. Рыболов обдумывает мои слова и пожимает плечами. «Нарушилась герметичность корпуса в инженерном отсеке. Даже не в бою это было, на учениях. В том отсеке все погибли. Не смогли добраться и заделать пробоину. А там хранились все скафандры, по инструкции. А остальные болтались 22 дня, пока нас подобрали. Первые 2 недели было так-сяк, потом подошли к концу запаса энергии». Почти херувимское лицо перерезает тень. Он не хочет вспоминать, но ничего не может с собой поделать. Усилия остаться здесь со мной порождают в нем заметное напряжение. «Считается, что у инженерного отсека защита лучше. В том, наверное, смысле, что там смерть быстрее». Этим словом он меня поразил. Вид у него вполне спокойный, но слово «смерть» выдает душевное смятение. Он рассказывает о самом своей жизни страшном. Я попытался представить себе этот кошмар. Жуткое, вынужденное, безнадежное бездействие на борту корабля, потерявшего энергию и ход. Пережившим первый разрушительный удар, остается надеяться исключительно на помощь извне, а пути клаймеров пересекаются редко. Надо отдать должное штабу. Когда прекращается связь с кораблем, они немедленно бросаются выяснять, в чем дело. «Болты вы не взрывали?» Эти болты возбуждают мое любопытство. Абсолютно новый для меня аспект конструкции корабля и очень тянет выяснить все секреты этого сюрприза. «Болты взрывать? А зачем? Корабль могут найти, обычно известно, где искать, а отсек их практически никогда не находит. Не взрывай болты, если корабль сам не собирается взорваться». Последняя фраза звучит 11-й заповедью. Но если энергия уходит, а танк с АВ без управления... Е-система работала, мы ее заставили. И не надо думать, что мы не обсуждали вариант разделения. Он начал огрызаться. Надо сменить стиль. Чем устраивать допросы, лучше попытаться спровоцировать их на добровольные рассказы. На самом деле нельзя разделяться, если не знаешь, что тебя сейчас подберут. Продержаться после разделения больше 2 дней может только эксплуатационный отсек. Вот это и называется выдержать удар. Как они это выдержали? Когда ничего нельзя сделать, лишь пассивно наблюдать, как падает уровень энергии, догадать, когда сдадут магниты. Не думаю, что я бы смог. «Ускорение через 10 секунд!» — объявляет голос в интеркоме. 9! 8! Завыла сирена. Все должно быть закреплено, чтобы никакие предметы не начали неожиданно летать в воздухе и врезаться в людей. Клацает, закрываясь люк оружейного отсека. Еневич ложится на живот, проверяя его герметичность. Старик смотрит на часы. 19:47. На Ханаане, в Ямах, полночь. Я гляжу в камеру и вижу мир, огромный и величественный, очень похожий на все остальные людские миры. Много голубого, много облаков, и границу между водой и сушей отсюда сложно различить. Как высоко, Тервин? Не так высоко, чтобы планета уже не была внизу. Можно и спросить, но какая, собственно, разница? Совсем другое меня волнует теперь. Гаденький голосок откуда-то изнутри не переставая талдычит, что 1/3 всех полетов завершается в зоне патрулирования. «Где затычки?» — спрашивает командир. «Черт побери, где затычки?» «Ой!» Человек, сидящий за интеркомом, нажимает на какую-то кнопку. В отсек вплывают наполненные газом пластиковые шарики размером от мячика для гольфа до теннисного мяча. «Хватит, хватит!» — ворчит Никастро. «А то ничего видно не будет!» «Новичок», — решаю я. Наслышан о командире. Старается показать себя с наилучшей стороны. Слишком сосредоточен. Столько уделяет внимания деталям, что в целом работа не очень клеится. Затычки будут бесцельно болтаться весь патруль и вскоре сольются с фоном. О них вспомнят лишь в том случае, если судно даст течь. Тогда наша жизнь будет зависеть от них. Они устремятся к дыре, подтягиваемые улетучивающейся атмосферой. Если пробоина будет невелика, они лопнут, пролезая сквозь нее, а внутри у них вязкое, чувствительное к кислороду покрытие. Кот бросается на ближайший мячик, бьет его лапами, но тому хоть бы хны. Фред делает вид, что ничего особенного не случилось. Кошачья природа щедро наделила его даром сохранять чувство собственного достоинства перед лицом полного публичного провала. В случае больших пробоин затычки не помогут, мы погибнем раньше, чем их заметим. Удовлетворенный состоянием люка, Яневич поднимается на ноги и, перегнувшись через меня, щелкает переключателем. «Эксплуатационный отсек», — говорит старший помощник. «Продолжаем переход к рабочей атмосфере. Сейчас корабль наполнен воздухом Тервина, то есть планетарной атмосферой. Рабочая атмосфера будет состоять из чистого кислорода при давлении в 5 раз меньше нормального. При таких условиях уменьшается нагрузка на корпус судна, потенциальная утечка газа и общая масса. Кислород при низком давлении – стандартная для флота атмосфера. Это удобство имеет свои недостатки – драконовские меры противопожарной безопасности. Этот псих, командир, взял с собой на борт трубку и табак. Неужели он собирается курить? Это против правил. Впрочем, кот на корабле тоже. «Радар, есть кто-нибудь из той фирмы?» «Никого в пределах видимости, сэр». «Так легче. В течение 5 ближайших минут мне голову не оторвут». «А что это Яневич забеспокоился? В паразитном режиме единственное боеспособное оружие на судне – дурацкая магнитная пушка». Из ниоткуда доносится голос Джанкхауза. «Господь нас хранит, он прибежище верных». До меня не сразу доходит, что он пытается вернуться к тому нашему разговору. «Пробный шар, я полагаю». Хочет посмотреть, как я прореагирую. Если я не покончу с этим немедленно, он развернет кампанию по обращению меня в истинную веру по полной программе. Возможно. Но, сдается мне, он проводит достаточно много времени в дружеских беседах и с господами из другой команды. «Это потому, что у них виски старые!» — кричит кто-то. Джанкхаус стекленеет. Я оглядываю отсек, но не могу определить виновника. Я и не догадывался, как здесь хорошо разносятся голоса. На борту очень тихо. Системы работают практически бесшумно. Джанкхаус продолжает. Понятно, почему его прозвали рыболовом. Кажется, прошла целая вечность со времени моей последней встречи с настоящим практикующим христианином. Их больше не делают. Старые предрассудки не нужны расе. Новые же пока на стадии разработки. «Мы пройдем тяжкие испытания, сэр». «И погибнут те, чья вера окажется недостаточно сильна». Тот же голос отвечает. «И сказал ему Господь, «Воистину, я жестоко накажу тебя. Я сделаю тебе в заднице вторую дырку». «Разговорчики!» — рявкает Никастро. «Был ли рыболов верующим до своего танца со смертью?» «Сомневаюсь. А спросить не могу. Приказ молчать относится и ко мне. Хотя квартирмейстер никогда бы не вышел за рамки субординации настолько, чтобы прямо приказывать офицерам заткнуться. «Рост ускорения на 0,2 G через 2 минуты. Контакт, трансляция через центральный пост. Корабль противника 1. Пеллинг 1.4.0 вправо по азимуту. Высота 12 градусов от надира. Расстояние 0,54 миллиона километров. Курс». Вот мы и прибыли. Пляска смерти началась. Нас засекли. И вцепятся намертво. Не любят они клаймеров. Пока я давлю в себе паникера, сообщает что-то еще. Проверив поступившую информацию, Яневич приходит к выводу. «Это сторожевой катер. Он уберется с дороги. Кармон, включи дисплейный аквариум». Я фыркаю. Смехотворная игрушка. На линейных кораблях класса Empire они были больше нашего операционного отсека. И на каждом корабле был не один такой аквариум. При нулевой гравитации можно было в поисках острых ощущений туда нырнуть и поплавать среди звезд. Если вы ничего не имеете против попасть к командиру на втык и отстоять пару недель в неочередных вахт, Тервин пересекает терминатор. Ханаан еле виден. На его поверхности никаких свидетельств человеческого присутствия. Поразительно, сколько усилий надо приложить, чтобы следы человеческой деятельности стали видны из космоса невооруженным глазом. Меняю угол наклона камеры. Теперь не видно ничего, кроме звезд, до фрагмента корпуса корабля-носителя, еле-еле проглядывающего сквозь тьму. Удвоив увеличение, я ставлю режим визуального поиска и ловлю вдалеке перемещающуюся вспышку. «Вахтенный офицер!» Яневич склоняется у меня над плечом. «Кто-то из наших движется с ускорением». Я продолжаю поиски и постепенно увлекаюсь открывающимся видом. Некоторое время спустя я ловлю себя на том, что замечтался. Мы движемся уже с ускорением в 0,4 G. «Они нас не тронут, пока мы не выйдем из-под зонтика планетарной защиты», — говорит мне Никастро. Тонкий экран, окружающий планету, обеспечил нам безопасный старт. Если смотреть с планеты, то кажется, будто господа из той фирмы кишат повсюду. Но с планеты виден лишь тонкий срез. И этот срез изучают лишь тогда, когда там кто-то есть. В открытом космосе картина намного шире. Искусственные объекты в космосе настолько мало заметны, что поиск можно с тем же успехом вести при помощи игральных костей. Абсурдно огромную важность приобретают удача и случай. Трезвый расчет и четкий план вторичны. Но пока что центральный пост знает, откуда появился противник и куда намерен двигаться. Неотрывное наблюдение за жирной космической сосиской, перемещающейся между этими двумя точками, увеличивает наши шансы. Клаймеры патрулируют наиболее вероятные места охоты. Поток словесных докладов стихает и становится фоном, заметным не более, чем вездесущие заглушки. Мое внимание переключается с разговоров на говорящих. Мне они не все время видны. Кто-то скрыт кривизной переборок, кто-то бродит. Вижу рыболова. Монта Традаала. Гонсалва Кармона, чуть ли не священнодействующего, скармливая информацию монитору. Энгая Роуза и его шефа, компьютерщика по фамилии Канцонери, похожего на дьявола. Уэстхауза, ни на секунду не отрывающегося от прибора слепого полета. Люди, которых мне не видно, это Изодор Ларами, Луи Пикро, Миш Берберян, Мелвин Браун-младший, он настаивает на этом миллион, Любомир Скарлателла и Хаддан Циа. Я пока не в курсе их званий и профессий. Когда кто-то в разговоре их назовет, запомню. Те, кого я вижу, серьезны и внимательны, хотя и не похожи на героев, чьи образы созданы журналистами с подачи адмирала Таниана. Здесь смеются над этими поддельными героями, но я уверен, что при случае для плохо их знающей публики они бы разыграли тот же спектакль по полной программе. Похоже, я свое дело сделал. Остается только пялиться в экран. И на нем наверняка ничего не появится, пока не дадут сигнал другие системы. Все остальные делают по две работы за раз. Клаймер уходит в полет. Через час после вылета мы достигаем ускорения в 0,5 G. Система искусственной гравитации заработала с небольшой ошибкой. Наша Вселенная слегка накренилась и два часа оставалась скособоченной. Старик не стал придираться, а в техническом отсеке это вообще незаметно. Он ближе к генераторам гравитации корабля-носителя. Хаотически мечущийся Яневич случайно оказывается в пределах досягаемости. «Почему мы остаемся в гипере?» – спрашиваю я. «Мне кажется, что нам уже пора уматывать». «Ждем конкурентов. У них в гипере есть корабли, сидящие в засаде. Мы не тронемся, пока они не появятся и не покажут скорость и направление. Не можем же мы сразу истратить весь боезапас. Надо улизнуть от них. Если не получится, они сядут нам на хвост до самой точки заправки, и все покатится к чертям. Я вытягиваю шею и смотрю в дисплей. В фокусе корабль-носитель. Ни одна из сторон, похоже, не собирается начинать первой. Каждая надеется, что противник решит уйти от боя. Нечто подобное мне довелось пережить во время моей недолгой карьеры боксера-любителя. Как же звали того парня? Кенни кто-то. Нас затолкали на ринг, мы принялись кружить и маневрировать и кружить, и никто не решался нанести удар. Ни он, ни я. Мы осторожничали, ожидали. Когда начнет соперник, начнет и раскроется. Тренер издевался и злился. А мы себе танцевали, пока он матерно поливал наш консервативный стиль. Но мы не реагировали, мы кружили и ждали. Потом наше время вышло, и с тех пор нас на ринг не выставляли. Следующие двое были тренеру по душе. Перчатки летали как бешеные. Бах, бах, бах. Чистая победа, а победитель тот, кто еще шевелится. Камикадзе. Кровь, слюна и сопли по всему рингу. Тренеру пришлось прервать бой, пока один не сделал из другого котлету. Тренер Таниан стоит в сторонке, наблюдая, как его эскадрильи выходят в открытый космос. Сам он мясорубка, но научился ценить и консервативный подход. Бывают такие случаи, когда работа ног важнее нанесения ударов. Корабль-носитель продолжает наращивать ускорение. «Приближаемся к Лима Кила Зера», — сообщает спикер. «Что это значит?» — обращаюсь я к проходящему мимо Яневичу. «Точка, в которой мы преодолеваем порог скорости в 50 км в секунду относительно Тервина. Здесь мы бросаем в пруд камень и смотрим, куда будут отпрыгивать лягушки. Мы следуем заранее разработанному плану, созданному на основе анализа всех предыдущих ситуаций. Он треплет меня по плечу. Скоро начнется». Часы указывают, что первый день полета подходит к концу. Я полагаю, что заслужил свою плату. Я не спал больше суток. Девятый разгоняется. Их уже 9? Мои глаза, возможно, и были открыты, но мозг явно спал. Не слушая чириканье интеркома насчет восхождений, склонений, пеленгов, относительных скоростей и расстояний, я смотрю в дисплей. Ближайшее вражеское судно, до сих пор неторопливо перемещавшееся в сторону Надира, начинает рвать задницу на 4G, намереваясь, по-видимому, занять место рядом с нами на том же склонении. «Тоже анализирует обстановку», — говорит Яневич. Его замечание обретает смысл, когда в дисплее материализуется новый зеленый сигнал. От него отделяется пара зеленых стрелок и движется в ту точку, где сейчас был бы корабль 9, если бы не ускорился. Зеленый сигнал гаснет. Маленькие красные стрелки несутся к нему от сместившегося в сторону противника. Это клаймер из учебной группы. Похоже, его ждали. Две ракеты ищут цель. Коротко говоря, они гоняются одна за другой, как щенки за своими хвостами. Наконец, их тупые мозги понимают, что их миссия заключается не в этом, разлетаются в стороны и возобновляют поиски. Зеленые вновь ловят противника и устремляются в его сторону. Он переходит в гипер, оттанцовывает сотню тысяч километров в сторону Солнца и о ракетах больше не беспокоится. И начинает переползать на другую сторону от корабля-носителя. «Победа в своем роде», — замечает Яневич. «Им придется на минуту отступить». Уходя от контакта с ракетами Клаймера, наш преследователь увеличивает скорость по отношению к намеченной жертве. Теперь мы можем перейти в гипер и запросто его стряхнуть. К сожалению, он тут не один. Ракеты противника устремляются в нашу сторону. Мы — самая большая из видимых целей. Лучевые батареи корабля-носителя разносят их в щепки. Это сложная игра, и она ведется во всех доступных измерениях и на всех уровнях действительности. Учебные клаймеры дают преимущество команде на своем поле. Каждое их появление сбивает очередного охотника со следа корабля-носителя, усиливая охранение. «Вроде бы мы их стряхнули», — говорит Яневич. «Скоро мы сделаем несколько ложных скачков в гипер и посмотрим, что посыплется». Первый переход был сделан через полчаса. Он длился всего лишь 4 секунды. Корабль-носитель отпрыгнул на 4 световые секунды. Преследователи постарались его не упустить, но потеряли строй из-за временных задержек при входе и выходе из гипера. Пока они перестраивались, он успел прыгнуть еще 2 раза по заранее выбранной и сообщенной кораблям охранения случайной схеме. А они не болваны, реагируют быстро и умело. У них перед нами есть одно колоссальное преимущество – межзвездное переговорное устройство – Instel. Этой системой оборудованы все корабли противника. Из наших такая имеется у немногих. Наша обычная связь ограничена скоростью света. Яневич говорит. «Теперь пробный полет. Посмотреть, нет ли у них чего-нибудь в запасе. А ведь есть. У них всегда есть». На этот раз между тревогой входа в гипер и выхода из него прошло полчаса. В промежутке противник бросил в бой пару одиночных кораблей. Они выскочили из глубокого космоса так быстро, что их еле успели обнаружить. В течение нескольких секунд вокруг вспыхивали разрывы. Попаданий не было. Теперь серия скачков туда-сюда и суеты, чтобы они перестали различать корабли. Как мы надеемся. Маневры корабля-носителя создали ему поле для более широкого маневра. Сирена воет почти непрерывно, а тем временем эскадра запутывает следы. Я жду финального маневра. По-моему, это будет звезда. Корабли разлетятся в рассыпную и удерут, пока та фирма будет решать, за кем из них гнаться. Я угадал. А что теперь? Мы выиграли время, уверяет меня Яневич. Следующая остановка – точка заправки.